Глава 5. Достойный отец. Еще 3 месяца пролетели в мгновение ока. Пришло лето. Снег полностью растаял, и наступили жаркие деньки. Часть 1. Весь этот год я просто с ума сходил из-за Люси. Как только у меня появлялось свободное время, я сразу приходил повидать ее. Все-таки это мой первый ребенок, как я могу не обожать ее? Даже сейчас в детской комнате на первом этаже, сделанной на заказ, я любуюсь Люси. Только посмотрите на это невинное личико, как у ангела, пухлые щечки и губки. Все-таки я опора нашей семьи. Хоть у меня и нет какого-то особого благородства или достоинства, я все же хочу производить такое впечатление на своих жен и сестер. Если я буду слишком баловать ребенка, то вся моя крутость исчезнет, так что да, постараюсь быть построже. Да, построже. Возможно, Пол думал так же, когда видел меня. Роль отца очень велика, он должен быть примером для детей. Когда-то я считал Пола жалким человеком. Но теперь все по-другому. Пол был великим отцом. У него были свои недостатки, но он все же отличный отец. Конечно, он был несколько ветреным в общении с женщинами, но не мне это говорить, так что будем смотреть лишь на его лучшие черты. Теперь я могу, наконец, прямо сказать это. Я хочу быть как Пол. Это нехорошо, Люси проснулась и заплакала, и Сильфи нет рядом. Все хорошо, Люсичан, смотри, какое у папочки смешное лицо. А какая прелесть, есть ли что-нибудь в этом мире прелестнее улыбающейся Люси? Если ангелы существуют в этом мире, эта девочка должна быть одна из них. А, нехорошо, я же хотел стать отцом, что держится с достоинством. Думаю, что хотя отец и должен быть все время рядом, он должен держать некую дистанцию. Быть ласковым с детьми, но способным иногда и с суровостью отругать. Но если что-то случится, отец должен защитить своего ребенка, даже если придется пожертвовать жизнью ради его спасения. Он должен быть именно таким. Идеальный отец. Это ведь точное описание Пола. Для меня Пол стал идеальным отцом. Конечно, я бы не хотел, чтобы мои дети знали, насколько я бесполезный отец, и все же из-за этой никчемности я чувствую особое родство с Полом. Я столь многому научился у него. И хотя для меня он провалился как отец, но для Норн он был хорошим отцом, иначе она бы так не привязалась к нему. Все же, забота о детях — это самое важное. Нехорошо, Люся опять плачет! Будь хорошей девочкой, Люси-чан. Давай папочка обнимет тебя, и все будет хорошо. Я взял Люси на руки и стал укачивать. Люси явно в восторге. Качаясь в колыбели моих сильных рук, она улыбается как ангелочек. Как же очаровательно. Простите, господин. Что такое, Сюзанна? Пока я обнимал Люси, пришла Сюзанна и заговорила со мной. Она бывшая искательница приключений и моя давняя знакомая. Укачивать юную леди, разве не я должна этим заниматься? Прошу, не отбирай у меня эти мгновения счастья. Я познакомился с ней еще когда сам начал сольную карьеру искателя приключений. Мы не виделись с ней 4 года. И когда я встретил ее вместе, куда отправлялся, чтобы нанять няню, то был сильно удивлен. Но я не буду вас останавливать, если вы действительно хотите делать это. Неужели есть мужчины, которые не хотят этого делать? Мой муж, например. Ну, наверное, он еще не готов быть отцом. Я хорошо помню момент, когда повстречал ее. Мне тогда было еще только 12 лет. Расставшись с Эрис, я отправился в Северные Земли, чтобы хоть как-то справиться со своими печалями. Я был в городке на окраине герцогства Башерант, терзаемый неописуемым одиночеством после распада нашей группы Dead End. Чтобы хоть как-то отделаться от тяжести этого одиночества, я брался за задания, которые практически невозможно выполнить в одиночку. Я был в отчаянии и думал о том, чтобы сдаться. Тогда-то появилась группа Сюзанны. 2 воинов, 1 лекарь, 1 маг. Группа из 4 человек. У группы был рейтинг B. Все 4 были опытными ветеранами. Сюзанна была воином. Хотя она и не владела фехтованием, все же она была искательницей приключений B-ранга. Это была добрая и заботливая женщина, заслужившая всеобщее уважение. Она заговорила со мной как раз, когда я собирался взяться за очередное задание в одиночку. Для этого задания нужно больше 1 человека. Тебе нужна помощь. Я до сих пор помню чувство, что испытал тогда. Я ответил, зачем вы спрашиваете? Очевидно же, что я хочу получить всю славу сам. Получив подобное, Сюзанна, кажется, сильно удивилась. Ответ прозвучал неожиданно резко. И хотя я общался к ней на «вы», мой взгляд был абсолютно мертвым. Настолько, что даже пугало. Но несмотря на это, Сюзанна все равно хотела мне помочь. И прежде чем я покинул тот город, она приглашала меня в свою группу множество раз. И хотя я каждый раз отказывался, все же мне уже не приходилось есть в полном одиночестве. Она даже угощала меня ужином. Оглядываясь в прошлое, я, вероятно, доставил ей немало хлопот, и все равно она заботилась обо мне. Я действительно ценю это. После этого Сюзанна, по-видимому, вышла замуж за мага из их группы, а потом вместе с ним перебралась в Шарию, город магов. На данный момент у них двое детей. К сожалению, третий родился недоношенным и, кажется, умер сразу после рождения. Но хотя ребенок умер, у нее оставалось грудное молоко, а это можно неплохо продать. Потом она нашла мое имя в списке тех, кто хочет нанять няню. Вот так мы и встретились вновь. В любом случае, вы сильно изменились. Неужели я и правда так изменился? О, да. В былые дни вы ни за что бы не стали принижать достоинство мужа в разговоре с его женой. И правда. Когда я вспоминаю те дни, думаю, я действительно чрезвычайно боялся хоть как-то задеть чужие чувства. Это не изменилось и до сих пор, просто после всего, что случилось, это немного сгладилось. Неужели я вас обидел? Да нет, все хорошо, просто будем считать это шуткой. Я рада пообщаться с вами. То же самое и в учебе. Шутки сближают. Заноба и Клифф наверняка тоже хотят быть ближе, так что мне стоит воспринимать все проще. И все-таки эта вежливость, неужели это так необходимо? Вы все-таки работодатель? Вежливость очень важна в отношениях. И правда. Криво улыбнулась Сюзанна. Я должен как-то отблагодарить ее. Ведь именно она когда-то научила меня основным занятиям искателей приключений северных земель. Все хорошо, пока я получаю свою зарплату. Конечно, я не подведу. Значит, стоит платить ей больше. Что не говоря, Сюзанна отлично справляется со своими обязанностями. Хотя я чувствовал легкое беспокойство из-за всех тех историй из моей прошлой жизни, когда няни издевались над детьми, но Сюзанна относится к Люси как к родной. Да и Лилия с Аишей всегда дома. К тому же, не думаю, что Сюзанна действительно способна сделать что-то с ребенком друга. Кстати говоря, как там ваши сыновья? Оба веселые и здоровы, они просто не отлипают от бабушки с дедушкой. Сюзанна, похоже, живет вместе с родителями мужа. Впрочем, это очевидно, иначе она просто не смогла бы оставлять детей одних, когда стала няней. Жить со свекровью, похоже, весьма непросто. Она часто жалуется на это Лилии. Лилии особенно нечего сказать о свекрови, но зато она примерно в том же возрасте, что и Сюзанна. Так что им легче найти общий язык. Я часто наблюдаю, как они пьют чай вместе. Вы не думаете, что лучше бы первенцу быть мальчиком? Да нет, вообще-то. А почему вы спрашиваете? Ну, знаете, обзавестись наследником. А... Многие заводят детей именно ради этого. Я слышал об этом множество раз. И Заноба, и Ариэль говорили об этом. В особенности это касается детей, родившихся в королевских и дворянских семьях. Даже если говорить о семье Баре и Засуры, была та история, что все мальчики отправляются на воспитание в главную семью рода. Я ведь не купец и не дворянин. Мне достаточно, если мои дети вырастут здоровыми. Скорее, девочки куда симпатичнее. Недавно в нашем доме наметился явный дисбаланс между мальчиками и девочками. Впрочем, пока я тут единственный мужчина, окруженный множеством очаровательных девушек, мне не на что жаловаться. Тем более никто не пытается давить на меня. Все они искренне меня поддерживают. Вот и славно. Мой муж во время моей первой беременности все время донимал меня разговорами, как же он будет воспитывать своего сына, если родится мальчик. То, что я могу родить девочку, даже и не рассматривалось. Но когда родился мальчик, все ведь стало хорошо, да? Полагаю, да. И все же мои чувства несколько сложнее. Но мой третий ребенок был девочкой. О, это... мне так жаль. Если бы Люси была мертворожденной, я испытываю настоящий ужас от одной мысли. Все хорошо, я могу родить еще одну. Все же Сюзанна оказалась довольно спокойной. Интересно, это и правда так? Потерять одного ребенка и просто родить еще одного? Действительно ли возможно принять это так легко? Лично я так не думаю. Тело Сильфи не слишком хорошо подходит для родов, и не только в этом дело. Если говорить о ней, она наверняка испытывала бы еще больше потрясения, чем я. Прямо вижу, как она говорит с полными слез глазами: «Прости, твой ребенок, Руди. Я не смогла дать ему рождение. Мне так жаль». От одной мысли больно в груди. Так, хватит, это просто воображение. Люси родилась, и сама Сильфи тоже здорова, и это не какие-то там фантазии. А? Внезапно Сюзанна посмотрела куда-то мне за спину. Мама. Обернувшись, я увидел Зенит. За ней следовала Лилия. Прошу прощения, Рудеус сама. Зенит медленно и с ошеломленным видом подошла и опустилась рядом со мной, так, чтобы видеть Люси. «Мама, с Люси все прекрасно сегодня!» Зенит ничего не ответила, все так же продолжая смотреть на Люси. Думаю, с тех пор, как она приехала в этот дом, Зенит стала двигаться куда активнее. Она часто обедает с Норн, также помогает Аише в саду, а когда я любуюсь Люси, она нередко вот так же приходит и садится рядом. Также она по-разному реагирует на Сильфи и Рокси. Ее выражение лица не меняется, и она не говорит ни слова, однако она двигается самостоятельно. Тут явные изменения. Мало-помалу, но она, похоже, встает на путь восстановления. Зенит взяла Люси на руки. Улыбаясь, Люси тут же схватилась за нее. «Люси, ты и правда любишь свою бабушку». Поначалу я относился к этому более настороженно. Со стороны могло показаться, что Зенит впала в старческое слабоумие. Она могла как-то навредить Люси из-за внезапной смены эмоций. Однако все это оказалось лишено оснований. Зенит лишь только тихо смотрела на Люси. Не ощущалось никаких негативных эмоций. Скорее, она производила впечатление любящей бабушки, присматривающей за внучкой. Почему я вообще думал, что Зенит способна навредить Люси? Зенит, в первую очередь, до сих пор никогда не впадала в ярость. Не удивлюсь, если Люси тоже чувствует это. Каждый раз, касаясь Зенит, она так счастливо улыбается. Бабушка и внучка. Это такое трогательное зрелище. И все же я не могу быть твердо уверен, на что способна Зенит в ее состоянии. Не думаю, что что-нибудь действительно случится, но пока я не знаю, что же может произойти, я не буду спускать с них глаз. Так будет лучше для всех. Несчастье может случиться и ненамеренно. Внезапно Зенит подняла голову и посмотрела прямо на меня. Что-то не так? Такое чувство, что она хочет что-то сказать. А затем Люси начала плакать. «Госпожа Зенит, если позволите...» Лилия медленно взяла младенца у Зенит. Тут же подошла Сюзанна и, приняв Люси, начала укачивать ее, одновременно проверяя состояние подгузника или нет ли где сыпи. Затем кивнула. «Похоже, самое время покормить ее грудью». О, «уже так поздно? Хотя Сильфия кормила ее грудью утром, с тех пор, должно быть, прошло уже много времени». «Хорошо, тогда прошу меня извинить. Все нормально, можете остаться и понаблюдать». Хотя Сюзанна и предложила это, я все же отказался. Пусть даже я и знаю ее, мне явно не стоит пялиться на грудь замужней женщины. Все-таки грудь Сюзанны не уступает по размерам Лилии и Зенит. Более того, поскольку у нее сейчас период лактации, она даже еще крупнее, чем обычно. Стоит мне увидеть подобное, и во мне вновь проснется грудной мудрец. Я тут все слюной закапаю, да и Лилия наверняка обо всем расскажет. Сильфи и Рокси явно будут разочарованы. Конечно, ведь в плане объема груди они сильно уступают. Но я ведь выбрал их не из-за размеров груди, так что подобное беспокойство излишне. И все же, что касается Зенит. Неужели она почувствовала, что Люси голодна? Все-таки, дав рождение уже двум детям, она, должно быть, инстинктивно чувствует подобное. Часть 2. Выйдя из комнаты, я выглянул было в окно. К сожалению, шел дождь. Трудно понять, сколько сейчас времени, но если судить по тому, что уже пришел черед второго кормления, где-то уже за полдень. В заботе о Люсе я потратил кучу времени. Но я не чувствую, что это была действительно бесполезная трата времени. Я очень ценю эти драгоценные минуты. А пока я направился в другую комнату. Небольшую комнату на первом этаже, которую я подготовил для своих исследований. С недавних пор количество свободных комнат сократилось, поскольку число членов нашей семьи возросло. Так что надо получше распорядиться оставшимися. Что до комнат для гостей, пока хватит и одной. Я сразу направился к столу, что стояло в комнате. На столе лежали отчеты об исследованиях и магический камень. Последние полгода я провел не только в играх с сестрами и дочкой. Также я изучал свойства этого магического камня. Раздобытый в жестоком бою с Гитрой, он способен поглощать ману. Со стороны камень выглядел как большая бледно-зеленая чешуйка. Не будь он полупрозрачным, выглядел бы как самый обычный камень. Изучая материалы в библиотеке, я смог выяснить несколько вещей. Во-первых, название этого магического камня – манопоглощающий камень. Он формируется на теле монотитовой гидры и способен поглощать любую магию поблизости. Поскольку монотитовые гидры давно вымерли, на данный момент этот камень считается чем-то полумифическим. Большинство драконоподобных существ, кажется, способны создавать магические камни внутри тел. Что-то вроде жемчуга, ну или может, камней в желчном пузыре. Тот камень, что красуется на моем посохе, тоже был добыт из тела драконоподобного змея. Их свойства бывают самыми разными, но в основном они так или иначе связаны с магией. Они могут увеличивать или уменьшать затраты магической энергии. Например, при использовании того же запаса маны вы сможете показать вдвое лучшие результаты. Другими словами, в камне, который наоборот поглощает магию, нет ничего странного. Проблема в том, как именно он это делает. Сам по себе этот магический камень магию не поглощает. Так при каких же условиях активируется эта способность? Я задумался и последовательно провел ряд экспериментов. К собственному удивлению, я смог добиться результатов уже на самой ранней стадии. У этого магического камня есть лицевая и задняя стороны. Их трудно отличить по внешнему виду, тем не менее, это так. Если приложить руку к обратной стороне и направить туда поток магической энергии, лицевая начнет поглощать магию. Когда это происходит, раздается пронзительный высокий звук. Так что эта способность не работает автоматически. Ее необходимо вручную активировать и отключать. Если попытаться найти аналогию, то это что-то вроде присосок на щупальцах осьминога. Таким образом, Гидра активировала эту способность, когда видела магию, направленную на нее, чтобы нейтрализировать ее. А у нее, получается, были отличные рефлексы. Впрочем, это естественно. У диких животных рефлексы и динамическое зрение по большей части куда выше, чем у людей. Если подумать, тот камень во лбу Руджерда. Племя суппордов, кажется, тоже владеет такого рода магическим камнем. В дальнейших экспериментах я обнаружил, что камень, похоже, вовсе не поглощает магию. Я попробовал направить магию на себя, а затем поднял камень и с криком «Сейчас!» активировал эффект. Но мана не восстановилась. Напротив, я почувствовал, будто такое же количество магии, что я потратил на заклинание, было вытянуто из меня вновь. Хотя потребуется еще долго изучать этот момент, я уже готов сформировать простую гипотезу. Может ли быть так, что мана, направленная на обратную сторону камня, превращается в некую нейтрализирующую магию волну, выходящую спереди, по сути, нейтрализируя магию. Думаю, тут что-то схожее с эффектом нарушения магии, только его мощь находится на более высоком уровне. Хотя кое-что мне до сих пор непонятно. Например, как я не пытался, я не смог разрушить с помощью этого эффекта куклу, созданную магией Земли. То есть кукла не реагирует, а вот каменные пули разрушаются. Мне интересно, в чем же тут разница? Возможно, после столь долгого времени, прошедшего с момента создания, потоки маны в кукле стабилизировались и ее уже невозможно разрушить? Ну, тут вряд ли я что-то выясню, сколько ни пытайся. В первую очередь, я вообще слабо представляю, что же такое эта мана. Так что, чем заморачиваться с подобными тонкостями, лучше поставлю целью изучить, как можно использовать этот эффект и возможно ли противостоять ему. Размышляя обо всем этом, я приступил к новому эксперименту. У меня есть чувство, что используя этот магический камень, можно разрушить вещи, с которыми не способно справиться нарушение магии. Например, магические круги и барьеры. Я попросил Клиффа о помощи в этом эксперименте. В результате я и правда смог уничтожить любой магический барьер, что рисовал Клифф. Хотя сам магический круг на бумаге оставался, стоило активировать камень, и магия убиралась без каких-либо проблем. Однако в помещении с Гидрой ведь был магический круг. Тот самый, кроваво-красный. К тому же магические узоры, использованные в магических приспособлениях, не нейтрализировались. Возможно, тот круг тоже был не нарисован, а выгравирован. Ну, пока просто запомним, что эффекты предметов нейтрализировать нельзя. В любом случае, все прочие эффекты легко аннулируются. Так что даже угодив в ловушку магического барьера, я смогу выбраться самостоятельно. Хотя, конечно же, лучше вообще не попадаться в ловушку. Если вставить этот камень в искусственную руку залифа, впоследствии это может весьма пригодиться. Хотя сложновато будет использовать и камень, и магию одной рукой. Часть 3. Брат, у нас гости. Они желают вас видеть. Я все еще занимался в своей исследовательской лаборатории, когда зашла Аиша. Собранная и деловая служанка. И кто это? Это Заноба сама. Раз Заноба, то с ним и Джулис Джинджер, я почти уверен. Неужели возникли какие-то проблемы? Да не, не нужно сразу предполагать худшее. Он мог просто заглянуть по-дружески. Попроси их подождать в гостиной. Небрежно отозвался я, вставая. Положись на меня. К слову о Занобе. Его исследования тоже успешно продвигаются. Речь, естественно, об изучении той двигающейся куклы. Закончив с исследованием механизма работы рук, он перешел к ногам. Хотя Заноба и создал в процессе искусственную руку Залифа, это лишь побочный продукт исследований. Он уже создал магическое приспособление на основе ноги по типу моей руки. Я тоже помогал ему создавать прототип. Заноба придумал чертежи, я создал модель, а Клифф нанес магические круги. Эта работа потребовала много времени и сил. Ушел почти месяц, чтобы создать всего один экземпляр. Хотя в один прекрасный день мне и хотелось бы наладить производство искусственных протезов рук и ног, для этого потребуется пройти еще очень долгий путь. Ну а после изучения как рук, так и ног, Заноба взялся за исследование тела куклы. Осторожно вскрыв соединение, он разобрал тело. Он же рассказал мне, что в центре груди обнаружился большой волшебный камень. Это был красный магический камень, имевший идеальную форму кристалла. Однако этот камень был нецельным. Он состоял из множества небольших магических камней, на каждом из которых были выгравированы магические узоры, скрепленные вместе. Без всяких сомнений, это было ядром движущейся куклы. Он один за другим изучает узор на каждой части камня, а затем пытается сделать такой же. Если он добьется успеха, мечта о роботе-горничной станет явью. Хотя стоит сказать, что Заноба несколько застрял на этом моменте. Слишком уж причудливы были все эти магические узоры. Кроме того, те древние записи тоже оказались не совсем четкими. Кое-где были помарки, некоторые места были зачеркнуты. Выглядит так, словно и сам создатель куклы как раз находился в процессе изучения возможностей ядра. Поскольку автор так и не смог довести свой проект до конца, нам сложно судить о его конечных целях. Теперь дальнейшее исследование станет настоящим вызовом. Однако сам Заноба сказал, что такова его судьба, и он будет продолжать и пытаться добиваться успеха снова и снова. Надеюсь, он добьется успеха. Простите, что заставил ждать. Стоило мне зайти в гостиную, как Заноба, попивавший чай, тут же вскочил. «Мастер, простите, что беспокою вас!» Как и ожидалось, Джули и Джинджер тоже были с Занобой. Они поклонились из своего угла комнаты. «Что привело вас сегодня?» «Поскольку мы были неподалеку, то я решил зайти и поприветствовать вас. Все-таки это простой дружеский визит». «Ясно, прошу, садись». Хотя это немного необычно для Занобы, похоже, ничего плохого не случилось. Пока я размышлял об этом, ко мне подошла Джули. «Великий мастер, вот, я закончила». С этими словами она протянула мне куклу. Это было то самое задание, что я дал ей. Сделать копию фигурки Руджерда. «Ты становишься все лучше и лучше. Старайся так же хорошо и дальше». «Да». Джули радостно поклонилась. Пока я путешествовал, фигурка, создание которой я доверил Джули, была завершена. Кукла Руджерда, сделанная Джули, выглядела совсем неплохо. Хотя в качестве примера она использовала фигурку, когда-то созданную мной, должен признать, у нее получилось куда лучше, чем у меня. Никаких ошибок в позе. Даже для незнакомых людей она будет выглядеть по-настоящему круто. Когда я показал ее Норн, она тихо прошептала «хочу», так что куклу подарили ей. И позже она заняла почетное место на полке ее комнаты в общежитии. Видя, какого успеха добилась Джули, я приказал ей приступить к массовому производству фигурок Руджерда. Хотя на создание каждой уходит порядочно времени, лучше уж делать их не спеша, но качественно. Также я тренирую ее в магии, так что к тому времени, когда придет время продавать их, у нас уже будет небольшой запас. «Вчера я встретила наставницу Норн в университете». «О, правда? Вы встретились? И о чем вы говорили?» «Она поблагодарила меня, так что я тоже поблагодарила ее». «Ясно, это прекрасно». Я погладил Джули по голове. Тело девочки напряглось, но все же она покорно позволила прикоснуться к себе. Также недавно Норн закончила книгу. Хотя последнее время Норн упорно тренируется с мечом, она никогда не переставала писать. Книжка вышла короткой и стиль немного грубоват. И история в ней всего одна. В ней повествуется о том, как Руджерд искренне сражался со своего повелителя, но был предан и отправился мстить. Та самая история о проклятых трезубцах. Но несмотря на все недостатки, тут действительно чувствуется, что переживал Руджерд. Его скорбь и упорство. После небольшой доработки это станет отличной книгой для молодежи. Я прочитал ее Джули и получил самые восторженные отзывы. Она настойчиво попросила прочитать историю еще раз. В конце концов, я прочитал ее еще 3 раза. И если бы Джинджер не остановила ее, прочитал бы и в 4-й. Я узнал, что в детстве Джули никто не читал таких историй. Похоже, у гномов нет такого обычая. Ну или, может, ее родителям было просто некогда присматривать за ней. Ну, неважно. Мне бы хотелось, чтобы Норн и Джули подружились, но, кажется, они познакомились и без моего вмешательства. Хотя наверняка, когда к Норн обратились как к наставнице, ее в дрожь бросило. Ну, неважно. Пока отношения между ними хорошие, все нормально. Понемногу узнавая друг друга все лучше, когда-нибудь они могут стать хорошими друзьями. В любом случае, план по исправлению репутации суппордов продвигается хорошо. Исследования и тренировки. Лучше делать лишь то, что нужно. Если пытаться сделать больше, чем требуется, недолго и перегореть. Возможно, даже стоит целиком сфокусироваться на занятии чем-то одним. Но, боюсь, у меня просто нет для этого таланта. Так было в моей прошлой жизни, и это не изменилось даже сейчас. Всегда найдется кто-то сильнее и успешнее. Конечно, мне удалось стать лидером в университете, но в остальном мире есть люди куда более сильные. Есть настоящие таланты, которые не превзойти никакими усилиями. Впрочем, для победы не всегда необходима лишь сила. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться использовать для победы самые разные методы. Если не получится победить в прямом противостоянии, неплохо было бы обойти противника с фланга. Впрочем, я всегда так думал. Однако могут появиться враги наподобие монотитовой гидры. На такой случай мне просто жизненно необходима сила, чтобы в случае чего защитить свою семью. И все же, пока я никак не могу достичь хороших результатов в ближнем бою. Заноба, хочешь посмотреть на Люси? О, на вашу дочь? А это нормально? Конечно, почему нет? О, ну да, хотя я не помню точно, в какой стране это принято, но есть места, где обычаи запрещают показывать детей до 5 лет посторонним. Любопытно, но я бы хотел, чтобы мою дочку благословило как можно больше хороших людей. Не время сейчас задумываться о всяких сложностях. Я просто буду заботиться о том, что происходит у меня на глазах. Ежедневные тренировки тела, практика магии, исследования, общение с самыми разными людьми — это даже сравнить нельзя с моей прошлой жизнью. Для меня все сложилось просто чертовски хорошо, так что не следует спешить. Если слишком спешить, можно допустить серьезный промах или не заметить того, что творится под самым носом. Прямо как в случае с Гидрой. Так что я приложу все усилия во всем, чем бы я ни занимался. Интересно, каким должен быть мой следующий шаг? У меня есть искусственная рука, исследования успешно продвигаются, я отлично лажу со своими женами. Мои сестренки и дочурка здоровы и жизнерадостны. Средств пока хватает, жизнь наладилась. Пора переходить к чему-то новому. Самое время, чтобы Рокси научила меня магии, достойной короля воды. Университетские легенды. Легенда 5. Лидер хулиганов любит маленьких детей. Глава 6. Титул короля воды. Часть 1. Где-то в университете магии раздавались странные голоса. Нет, прекрати! У складского помещения, служащего подсобкой спортзала, один молодой человек схватил за руку девушку с голубыми волосами. Это же отличная идея, учитель, я прошу вас! Нет, нет, значит нет! Но девушка отказывала на все его просьбы. Отворачиваясь и надувая губки, она упорно мотала головой, но даже так юноша не желал отступать. «Хотя бы разок, я прошу, только один раз!» «Я сказала нет, отпусти, обеденный перерыв уже закончился!» «Не говори так!» Юноша так и не отпустил руку. Девушка беспомощно стала оглядывать окрестности. Перед подсобкой спортзала слонялось несколько студентов, но они лишь отворачивались от умоляющих взглядов девушки. Почему? Потому что они боялись. Этот молодой человек был известен как самый отъявленный хулиган здесь. Так что все лишь беспомощно думали, даже если мы попытаемся помочь, ее судьба уже предрешена. Скорее мы сами подвергнемся чему-то еще более ужасному. Здесь не было никого достаточно храброго, чтобы попытаться помочь бедной девушке. Учитель, прошу, подумайте хорошенько. В этом ведь нет ничего плохого, пока речь идет о нас, верно? Конечно, поначалу, может быть, вам будет немного неприятно, но потом, обещаю, вы почувствуете себя куда лучше. Но это правда. Если вы выслушаете мою просьбу, учитель, я исполню любые ваши желания. А, но ведь... Неохотно девушка понемногу сдавалась под напором юноши. Приблизив губы к самому ее ушку, он принялся жарко ей что-то шептать. От таких его действий лицо девушки сразу залилось очаровательным румянцем. Встряхнув своими косичками, она смущенно потупилась. Это студенческий совет! В этот миг появился парень, считавшийся первым красавцем в кампусе. Позади него шла девушка с белоснежными волосами, носящая темные очки. Под восторженные крики окружающих они направились к парню и девушке. Нам сообщили, что Рудеус напал на студентку, но... Люк вздохнул. Парнем, собственно, и был Рудеус, а девушкой Рокси. Ни студентки, ни нападения. Установив этот факт, Люк развернулся и направился назад тем же путем, что пришел, бросив напоследок. «Фитц, оставляю это на тебя». «Да». Фитц кивнула, смущенно почесывая за длинным ушком. Когда Люк ушел, Рокси тут же не удержалась от вздоха. «Студентка, да?» «Ничего не поделаешь, многие до сих пор еще не осознали, что вы тут преподаете, учитель Рокси». Сочувственно кивнул Рудеус. «А? Сильфи, что-то случилось?» Спросил он затем, вдруг заметив, что Фитц выглядит чем-то явно недовольной, надув щечки и сердито поджав губы. Руди, то, что вы еще женаты, это не значит, что можно так сильно настаивать. У девушки бывают моменты, когда они не хотят, ты ведь понимаешь?» «Что? А, да, конечно, понимаю». «Ну, даже если учитель Рокси лучше в этом, чем я, все-таки тоже готова для тебя». Конец фразы Фитца потонул в смущенном неразборчивом бормотании. «Ты хочешь сказать...» Рудеус, заметно разволновавшись, приблизился к Фитцу. Затем потыкал пальцем в очаровательную, сердито надутую щечку. Она вмялась. Зато другая надулась еще больше. «Ха-ха-ха-ха! Сильфи, неужели ревнуешь?» Рудеус крепко обнял Фитца. Фитц не то чтобы совсем расслабилась, но сердитое выражение исчезло с ее лица. «Вовсе я не ревную». «Не переживай, Сильфи, я и так не планировал оставлять тебя в стороне». «А что, тогда ты хочешь, чтобы мы втроем?» Рудеус мягко зашептал на ушко Фитцу. «Все верно, давай вместе попросим Рокси обучить нас». Рокси будет обучать нас?» «Конечно же, она настоящий мастер в этом». Фитц робко посмотрела на Рокси, но та тут же отвернулась, вновь очаровательно поджав губки. «Я по-прежнему против». «Ну не говори так, видишь, даже Фитц хочет поучаствовать». Но это так смущает». Когда Рудеус приглашающе приобнял ее, Сильфи как-то подозрительно заерзала. Она была одета как парень. За ее большими темными очками невозможно было прочитать выражение ее лица. Но, вероятно, она уже вся намокла. «Но если это для Руди, можно?» «Сильфи!» Рудеус зарылся лицом в ее волосы, вдыхая ее чарующий аромат и обнимая ее все нежнее и крепче. Забывая обо всем в его крепких объятиях, Фитц позволила своим желаниям взять верх, готовая уже на все, что угодно. Слишком просто. Рокси с завистью посмотрела на эту картину. Рудеус же продолжал, ни на секунду не ослабляя своего напора. «Почему ты отказываешься?» «Рокси, неужели ты больше не любишь меня?» С потрясенным видом спросил он. Рокси тут же поспешно ответила. «Нет, конечно нет, Руди. Я люблю тебя больше всего на свете. Я так тебя люблю!» «Так почему же?» «Но если я научу тебя, не останется больше ничего, в чем я могла бы превзойти тебя, Руди!» «Кого заботит это превосходство? Одним своим существованием ты превосходишь все, включая меня!» «Эй, Руди, раз уж ты заговорил об этом, я вовсе не такая замечательная, какой ты меня считаешь. Я мелочная и жалкая, и очень боюсь момента, когда мой ученик превзойдет меня». «Все нормально. Все в тебе, даже твою мелочность, я считаю по-настоящему прекрасным». «И вообще, на изучение этого ведь понадобится несколько месяцев. Но поскольку вы с Сильфи талантливее меня, то может быть и меньше». И вот тут Фитц наконец заметила, что, похоже, чего-то недопоняла. Немного придя в себя, она спросила своего мужчину. Извини, Руди, а о чем мы вообще говорим?» На вопрос Сильфи Рудеус, не скрываясь, ответил. «А, я прошу Рокси научить меня магии воды королевского уровня». Вот так оно все и было. Часть 2. С точки зрения Рудеуса. Велосипедные поездки юности. Или, если более развернуто, совместная поездка девушки и юноши на одном велосипеде. Парень крутит педали, девушка сидит сзади. Сидя боком позади, она крепко держится за талию парня, стараясь все же прижиматься не слишком навязчиво. В Впрочем, иногда велосипед ведет девушка, а парень держится за нее. Целью их велосипедной поездки обычно служит вечерний берег реки. И красный свет заходящего солнца скрывает румянец на их щеках. Я сейчас как раз в подобной ситуации. Хотя солнце пока еще довольно высоко. Но прямо перед глазами я вижу затылок Сильфи. Стоит лишь чуть-чуть придвинуть нос поближе, и я могу полной грудью вдыхать ее аромат. Мои руки обвиваются вокруг талии Сильфи, смыкаясь в районе пупка. Верхние части наших тел плотно прижаты друг к другу. Так плотно, что я могу ясно слышать стук сердца в ее груди. Как же это прекрасно. К слову, а вот нижнюю часть тела я все же постарался отодвинуть. Причина этого очевидна. Даже самая любящая жена заслуживает деликатности. К тому же, в прошлой жизни я нередко слышал, что подобные шалости за рулем стали причиной многих аварий. Мацакоза такой хороший конь! Послушный, надежный и сильный! Спереди раздался голос Сильфи. Если заглянуть ей через плечо, можно увидеть синеволосую голову. Рокси. Она сидит перед Сильфи. Верно. Такой отличный конь и правда редкость. Мы все втроем уютно устроились на спине лошади. Рокси спереди, Сильфи и я сзади. Питомец нашей семьи Мацукадзе несется вперед, немало не отягощенный тремя седоками на его спине. Если я правильно помню, Джинджер лично выбирала его. Этот человек явно разбирается в лошадях. А ты, Сильфи, разбираешься в лошадях? Я... нет, вообще-то нет. Но я видела много превосходных коней в королевском дворце Асуры. Но только высшие сановники ездили на них. Они, должно быть, были просто превосходными. Стоило прозвучать этим словам, как Мацукадзе громко заржал. А, прости, ты тоже превосходен. Как и ожидалось от коня дома Грейрот. Рокси тут же принялась успокаивать жеребца. Неужели местные лошади способны понимать человеческую речь? Или Рокси так хорошо знает лошадей? Впрочем, нет. Неважно, о каком питомце идет речь, если искренне общаться с ним каждый день, вы сможете достичь взаимопонимания. Аиша, например, постоянно разговаривает с Джиро. Однако сидеть спереди в таком возрасте смущает. Каждый раз, когда мы проезжаем мимо людей, она краснее прячет лицо под шляпой. Вероятно, сидя перед тем, кто держит поводья, она чувствует себя так, словно едет на детском сиденье. Возможно, мне стоило вместо этого поехать на Джиро. Ни за что! Говоря так, неужели ты собираешься просто сбежать? Я уже не ребенок, я не убегаю. Слушая дружеский разговор своих жен, я меж тем осматривал окрестности. В данный момент мы уже добрались до пригорода. По правую руку течет небольшая симпатичная речушка, по левую простираются поля и лес. Пусть даже это крайний север, в это время года тут полно зелени. Раньше нас окружали почти сплошные поля сладкого картофеля и пшеницы, но дальше уже простираются одни дикие земли. Впрочем, мы не собираемся забираться совсем уж в глушь. Нужно просто доехать до местности, где поблизости нет людей. В речушке резвится рыба, блистая чешуей на солнце. Это один из притоков крупной реки неподалеку от Шарии. Это место не слишком далеко от города, неплохо было бы как-нибудь провести здесь умиротворенный денек за рыбалкой. Ну, впрочем, я никогда раньше не рыбачил. Место подходящее, теперь я собираюсь должным образом обучить вас. Почему мы выбрались в это место? Причина в том, что нам все-таки удалось уговорить Рокси. Не выдержав напора просьб, Рокси все же сдалась. Я обучу вас водной магии королевского уровня молния. В голосе Рокси чувствовалось легкое сожаление. Мы с Сильфи оба одновременно мягко похлопали ее по плечам. Молния, значит? Если судить по названию, звучит как электрическая атакующая магия. Тем не менее, если подумать, в этом мире просто нет подобного направления магии. К тому же, это королевский уровень. Должно быть, это просто потрясающая, внушающая трепет магия. Хорошо, тут будет в самый раз. Когда мы достигли определенной точки, Рокси слезла с коня. Затем привязала Мацугаза к дереву толщиной примерно с мое бедро. Навевает воспоминания. Когда я изучал магию воды святого уровня, была похожая картина. И место похоже, и лошадь Рокси привязала точно так же. Учитель, а вы еще помните Каладжава? А, коня Полусана. Какая ностальгия. Откликнулась Рокси, задумчиво глядя куда-то вдаль. В то время мне было всего 5 лет, 12 лет прошло с тех пор. С тех пор я многому научился, и вот наконец настало время достичь титула короля воды. Такое чувство, что это был очень долгий путь. А, в тот раз наша лошадь чуть не погибла от удара молнии. Она едва выжила, но погибни она, в этом не было бы ничего странного. Возможно, Рокси давно уже забыла подробности, лучше все-таки подстраховаться. В этот раз ведь все будет под контролем. Тут нет никаких проблем, но чтобы Мацукадзе не застудился, пожалуйста, укрой его в земляной крепости. Хорошо. Как мне и было сказано, я заключил Мацукадзе в земляную крепость. Сам Мацукадзе, похоже, не возражал, скрывшись под земляным куполом. Тогда, может, и нам лучше укрыться? Нет, все в порядке. Я могу сделать это только один раз, так что наблюдайте внимательно. Переговариваясь, Рокси с Сильфи накинули водонепроницаемые плащи. Даже от магии святого уровня мы тогда промокли. Раз уж речь идет о магии воды, ливни и прочем, такая защита очевидно необходима, так что мы захватили их с собой. Вы готовы? Да. Все отлично. Рокси кивнула и указала на дерево, стоявшее далеко впереди. Это большое дерево. Даже с такого расстояния можно видеть, насколько же оно огромное. Моей целью будет это дерево. Поскольку я смогу использовать это всего лишь раз, пожалуйста, наблюдайте внимательно. Ладно. Рокси кивнула мне и сделала глубокий вдох. Крепко сжав свой посох, Рокси закрыла глаза, концентрируясь. Необычно долгая подготовка для нее. Магия святого уровня стартовала почти сразу, но с королевским уровнем все должно быть по-другому. Если бы кто-то посмотрел на нее сейчас магическими глазами, способными видеть магию, то наверняка увидел бы, как огромные потоки маны собираются вокруг нее. Рокси стояла так еще некоторое время и, наконец, произнесла: «А теперь я начинаю». Я задержал дыхание. Рокси воткнула свой посох в землю. Левой рукой она держала посох, правой накрывала магический камень на вершине. Затем, тщательно проговаривая каждое слово, она начала читать заклинание. «О, великий дух воды, сын императора молний, который вознесся к небесам! Исполни мои желания, излей вниз свои свирепые благословения и яви свою силу этому ничтожному бытию! Пусть твой божественный молот ударит о наковальню и покажет твое величие, и да поглотит вода эту землю!» Где-то наполовине я понял. Что-то тут не так. «О, дождь! Уничтожь и смой все вокруг!» Внезапно темные, как смоль, тучи затянули небосвод. Небо почернело. Одновременно хлынул ливень. Поднялся ветер, настоящая буря, моя одежда мгновенно промокла. Вспышки электричества заполнили небо, и скоро должна ударить молния. Но ведь это просто магия воды святого уровня, грозовые облака. «О, великий дух молний, помоги императору молнии овладеть небесами!» Только я об этом подумал, как Рокси продолжила читать заклинание. «Разве ты не видишь того, что возвышается на земле, посмев высокомерно стоять перед самим императором? Словно божественный меч молний, повергни его! Пусть все озарит сияние высшей силы, продемонстрируй величие ярости императора!» Тучи, затянувшие небо, стали уплотняться. С ощутимым напряжением они стали прижиматься в одной точке. По мере сжатия напряжение становилось все сильнее, внутри все чаще и мощнее сверкали вспышки. Тучи словно изо всех сил сопротивлялись происходящему. И вот, когда тучи, казалось, сжались до размеров горошины... «Молния!» Словно луч протянулся до самого неба, или вернее, целый столб света ударил из сжатых туч в землю. Это и был удар молнии. Следом с небольшим запозданием раздался оглушительный рев грома. Краешком глаза я заметил, как Сильфи, морщась, зажала уши руками. Я же смог только с трепетом наблюдать за этим ошеломляющим зрелищем. Я не смог ничего сказать, я просто потерял дар речи. Захваченный врасплох, я весь дрожал, сжав кулаки. Судорожно я сглотнул. После этого рева ничего не осталось. Ни черных облаков, затянувших небо, ни ливня, хлещущего по земле. Ни молнии, осветившей все как ясным днем. Ни того огромного дерева вдали. Все. Все пропало. Чистое синее небо. Только мокрая земля напоминала о ливне. Только угли напоминали о том гигантском дереве. Рокси пошатнулась. Посох выпал у нее из рук, и она упала на месте. В рывке я успел подхватить ее. Ты в порядке? Все хорошо. С моими запасами маны я могу сделать это только лишь раз, даже с посохом. Куда важнее, Молния, ты видел это? Да, учитель. Я видел. Естественно, я все видел. Я запомнил заклинание слово в слово. Сможешь использовать? Давай попробуем. Передав Рокси в руки Сильфи, я покрепче сжал свой посох. Надменный водяной король-дракон. С 10 лет он всегда был со мной и в радости, и в печали. Возможно, я смогу это сделать и без него, но все равно я возвел его вверх. Я вспомнил сцену, развернувшуюся только что на моих глазах, и прокричал, глядя в небеса. «О, великий дух воды! Сын Императора Молний, который вознесся к небесам! Исполни мои желания, излей вниз свои свирепые благословения и яви свою силу этому ничтожному бытию! Пусть твой божественный молот ударит о наковальню и покажет твое величие, и да поглотит вода эту землю! О, дождь! Уничтожь и смой все вокруг!» Ужасающий по мощи поток магической силы хлынул через посох в моих руках и пронзил небеса. Началось настоящее магическое буйство. Вновь собрались черные тучи. Для грозовых облаков это должно быть достаточно. Но я еще не закончил. Если я остановлюсь сейчас, то, возможно, уже не смогу сжать все в одну точку. Так что, не стабилизируя процесс, я перешел к следующему шагу. «О, великий дух молний! Помоги императору молнии овладеть небесами! Разве ты не видишь того, что возвышается на земле? Посмев высокомерно стоять перед самим императором, словно божественный меч молний, повергни его! Пусть все озарит сияние высшей силы! Продемонстрируй величие ярости императора!» С каждым новым словом буйство магии все усиливалось. Я упорно продолжал, отчаянно концентрируя потоки маны. «Еще сильнее!» Эта магия требует огромной силы для контроля. До сих пор я не использовал магию, которой бы потребовалось столько контроля. Я могу потерпеть неудачу. Нет, не совсем. Я уже делал подобное. Я помню это чувство. Такое же было при использовании мощнейшей каменной пули. Момент откровения. Управлять стало куда проще. Молния! Стоило произнести это, и я ощутил, словно в плотно сжатом клубке магии вдруг открылось отверстие, и неудержимый поток магической силы хлынул туда. Оно ударило. Огромное копье молнии. Пусть и не в какую-то цель, но точно в место на земле, которое я выбрал мишенью. И вновь не осталось и следа. Черные облака в небе исчезли, остались лишь чистые прекрасные небеса. Земля, вымокшая от дождя, остатки капель на плащах и след от молнии, выжженный на сетчатке. Получилось. Удивительно. Раздался сзади пораженный голос Сильфи. Я стал королем воды. Часть 3. Я немного расстроена, сказала Сильфи на обратном пути. После того, как у меня все получилось, Сильфи тоже попробовала. После первой неудачи ей удалось активировать магию святого уровня «Грозовые облака». Но вот дальше — до молний. Ей продвинуться так и не удалось, у нее просто кончились запасы маны. Похоже, эта техника сжатия магии невероятно сложна. Я мог сделать это лишь потому, что по стечению обстоятельств уже пользовался чем-то похожим. Но Сильфи очень умна, так что думаю, она освоит все через пару попыток. У меня до сих пор одна из 5 попыток остается провальной. Пытаясь утешить Сильфи, сказала Рокси. Хотя мне далось все довольно легко, думаю, неудача Сильфи поможет Рокси сохранить лицо. Судя по результатам, запасы магической энергии Сильфи превосходят запасы Рокси. Вероятно, все потому, что она начала практиковать магию с самых юных лет. Но даже так, это ни в коем случае не значит, что магические силы Рокси малы. Орудие удалось все сделать с первой попытки. Это потрясающе! Ну, я думала, что такое возможно, но у него это получилось с такой легкостью, что я даже растерялась. Я даже не знаю, как на это реагировать. Конечно, я практиковался с магией с 2-3 лет, упорно работая над увеличением запасов своей маны. Но добился я всего этого лишь благодаря перерождению в новом теле. Конечно, я старался, но такое чувство, словно я жульничал. Что я могу тут сказать? Я просто не знаю. Ну да ладно. Сейчас моя задача доставить домой моих полностью вымокших жен в целости и сохранности. А когда вернемся, надо будет обязательно сделать им массаж плеч. И, пожалуй, придется сегодня обойтись без всякой эротики. Они и так сильно устали. А, Руди, смотри, какой красивый закат! При этих словах я посмотрел на небо на западе. Оно и правда уже все окрасилось разными оттенками красного. Подобная красота природы неизменна, в какой бы точке мира вы ни находились. Как же прекрасно! Ты куда прекраснее, тут же захотелось сказать мне. Ах. Сильфи тоже сильно устала. Мягко она прижалась ко мне, расслабляясь. Мы должны поспеть домой до ночи, и все же мне не стоит расслабляться. Ни одна из них сейчас не способна воспользоваться магией. Если вдруг нападет монстр, я должен их защитить. Так что я продолжил внимательно осматривать окрестности. В последнее время мне все чаще кажется, что это всего лишь сон. Внезапно произнесла Рокси. Сильфи озадаченно склонила голову. Сон? Да. На самом деле я все еще поймана в ловушку того подземелья, и в предсмертном бреду я вижу этот прекрасный сон. Стараясь оставаться настороже, я прислушался к их разговору. Их беседа текла очень неспешно, а голоса звучали устало. Последние полгода были настолько замечательными. Я вышла замуж и стала учителем, как я всегда мечтала. Даже если ты, Сильфи, рассматриваешь меня как помеху, когда мы вот так мирно едем все втроем, я ничего не могу поделать с тем счастьем, что переполняет меня. Помеха. Когда она произнесла это, Сильфи вздрогнула. А, помехой? Это просто невозможно. Я очень счастлива жить вместе с тобой, Рокси. Если бы ты хотела забрать у меня Руди, я не думаю, что смогла бы победить. Когда Сильфи произнесла это без капли уверенности, я невольно сжал ее крепче в своих объятиях. Продолжая одной рукой держать поводья, другой она погладила меня, словно отвечая «Я знаю». На мой взгляд, мне просто крайне повезло встретить Руди, когда он был еще молод. Если бы не это, Руди, вероятно, и не взглянул бы на меня. Это не так. Если бы я не встретила Руди, меня сейчас уже не было бы в живых. Что было бы, не встретя Рокси и Сильфи в юности? Какую бы жизнь я сейчас вел? По крайней мере, не встретя Рокси, я бы так и остался затворником. Если бы я так и не вышел из дома, я бы не встретился с Сильфи, а после катастрофы Маны, смог бы я выжить на демоническом континенте. Если бы я не встретил Сильфи, тогда я не попал бы в город-крепость Ро, и не встретил бы там Эрис и Гислан. Скорее всего, я попал бы в университет. Рано или поздно, столкнувшись с проблемами в дальнейшем изучении магии, я попросился бы в университет магии в Шарии. Может, при других обстоятельствах Пол не стал бы настаивать, чтобы я ждал до 12 лет и позволил бы отправиться туда сразу, но Сильфи бы там не было. Не было бы, сколько бы я ни ждал. Возможно, я все же сошелся бы там с Рини и Пурсеной, может быть, мы даже стали бы любовниками, а после выпуска отправились бы в Великий Лес, чтобы жить вместе со зверолюдьми. Хотя нет. Получив известие об инциденте с телепортацией, я, вероятно, вернулся бы в Асуру. В любом случае, это была бы совсем другая жизнь. И все равно, у меня есть навязчивое чувство, что мы бы все равно встретились так или иначе, что мы с ними связаны. В научной фантастике такое назвали бы причинно-следственной связью. Я же скажу проще. Это судьба. Протянув руки, я обнял обеих. И Рокси, и Сильфи. Руди. Что случилось, чего не случилось, все это не важно. Сейчас я должен просто дорожить этими двумя. В лучах заходящего солнца мы отправились домой. Часть 4. Придя домой, я попытался обобщить все, что узнал о магии воды королевского уровня. Молния. Принцип этой магии довольно прост. Сконцентрировать большое количество магии в воздухе, сжать ее, собрав вместе, и высвободить в указанной точке. Вот и все. Создать тучи, высвободить молнию. С учетом этого, грозовые облака и молния по сути стадии одного заклинания. Эта магия самая мощная из всех в моем арсенале. Она собирает всю мощь самого могущественного из до сих пор известных мне заклинаний грозовых облаков, концентрируя ее в одной точке. Эта разрушительная сила может превосходить даже мою самую мощную каменную пулю. Такая сила без сомнений пригодится мне в будущем. Хотя эта магия и называется молнией, ее суть в сжатии и концентрации маны. Возможно, и прочие заклинания королевского уровня устроены по схожим принципам. В любом случае, воспроизведя магию один раз с помощью заклинания, теперь я должен быть способен использовать его с безмолвными чарами. В следующий раз стоит потренироваться, чтобы сделать переход от создания грозовых облаков к молнии как можно короче. Но даже после подобных тренировок вряд ли представится много шансов воспользоваться им. В этом плане для постоянного использования каменная пуля подходит куда лучше. Мощь молнии излишне высока. Стоит попробовать ослабить ее. С этими мыслями я перепробовал множество подходов и наконец преуспел в создании электрического разряда. Используя безмолвные чары, я создаю миниатюрное грозовое облако, сжимаю их и направляю удар молнии в цель. Возможно, напряжение слишком низкое, да и сила удара заметно ослабла. Я не до конца понимаю принципов, как это работает, но и так неплохо. Может, она и куда слабее, но когда я подставился под удар, меня серьезно тряхнуло током. Ну, главное, что не погиб. Так, парализовало ненадолго. Раз уж эта магия может задеть и меня, пожалуй, не стоит использовать ее в критической ситуации. Хотя, наверное, просто надо больше практики. Иметь возможность вывести противника из строя — довольно полезный навык. От удара электричеством трудно увернуться, к тому же попадание парализует нервную систему, так что это может быть весьма полезным против носителей боевого духа. На данный момент мне не на ком проверить, но если Бадди-Гадди когда-нибудь вернется, обязательно попрошу его побыть подопытной свинкой. Возможно, когда-нибудь этот прием может стать моей козырной картой. Кстати, хотя эта магия и создана на основе молний, чтобы различить их, я назвал этот прием шоком. Сегодня я научился просто потрясающей магии. Университетские легенды. Легенда шестая. Лидер хулиганов – настоящий эксцентрик. Глава 7. Свадебная церемония. Часть 1. Тем вечером я стал магом воды королевского уровня. И этой ночью я собираюсь спать в одиночестве. Рокси и Сильфи сильно устали, так что им явно не до этого. Я и сам устал, но не настолько, чтобы это сдержало мой порыв. Если мы будем спать вместе, я просто не смогу себя контролировать, так что решил спать в другой комнате. Услышав об этом, Аиша тут же первой вызвалась: «Тогда братик будет спать со мной!» До тех пор такое уже не раз случалось. Несомненно, она просто откажется, если я приглашу ее спать со мной. И все же, прежде чем соглашаться с Аишей, я попытался пригласить и Норн с нами. И по какой-то причине она ответила «да». Таким образом, все закончилось тем, что было решено этой ночью спать всем втроем вместе. Аиша справа, Норн слева. Обе прижимаются ко мне, используя обе моих руки в качестве подушки. Пусть даже в таком положении я даже повернуться не смогу, обеими руками обнимая их, все равно я чувствую, как настоящее счастье окутывает меня. Новые, неизведанные чувства стали переполнять меня. Ведь для полета нужны два крыла, верно? Задумавшись над этим, новая внезапная мысль, словно молния, пронеслась в моей голове. Я хочу сделать это втроем с Сильфи и Рокси. Это был шепот дьявола. Змея необузданного желания начала поднимать свою уродливую голову, нашептывая это своим отвратительным языком. Нет, я должен прекратить думать об этом. Легендарная любовь втроем. Эта тема уже давно волнует меня, но сказать это вслух просто немыслимо. Хоть я и объявил уже, что люблю их обеих, естественно, столь интимные вещи надо делать только вдвоем, один на один. Сильфи и Рокси наверняка думают так же. Было бы поистине здорово, если бы они согласились. Но столь же ужасно будет, если мои низменные желания разрушат нашу счастливую мирную жизнь. Эта тревога не отпускает меня. К тому же, это вовсе не значит, что я удовлетворен текущим положением. Две очаровательные прекрасные девушки постепенно сменяют друг друга подле меня. И одна из них даже родила мне дочь. Было бы сумасшествие быть неудовлетворенным подобным. И все же я бы хотел попробовать хотя бы разок, ведь они так сильно отличаются. Сильфи послушная и покорная, она готова делать все, что я ей говорю. Она так смущается, когда я прошу ее о чем-то таком, но все же кивает, соглашаясь. Даже когда в ее глазах отражается страх и испуг, она ни от чего не отказывается. И при этом не сказать, чтобы она вела себя в постели как дохлая рыба. Ее реакция просто потрясающая. Задыхаясь, крича и стоня, она так страстно цепляется за меня в процессе. Готовая на все ради меня. Это так очаровательно. Рокси же в сравнении с этим полагается на всевозможные техники. Используя знания, полученные у ее наставницы, Элиналис, она постоянно оттачивает свои навыки. Стоит показать ей что-то новое, она тут же с головой погружается в мысли, как можно сделать это еще лучше. Когда я предлагаю ей что-то, она тут же предлагает свои альтернативы. Хотя наши размеры и выносливость совпадают не идеально, она прилагает более чем достаточно усилий, чтобы преодолеть это. Делая все ради меня. Это так очаровательно. Сильфи относится к типу девушки, готовой принять все от меня. Рокси к типу, что старается все время изучать что-то новое и улучшать свои возможности. И, в принципе, я не собираюсь хоть как-то сравнивать их друг с другом. Даже если в ходе наших отношений мои симпатии когда-нибудь склонятся в сторону одной из них, я ни за что не собираюсь пренебрегать другой. Я собираюсь всегда относиться к ним равноценно. Все равноценно. Так неужели это так неправильно, что я хочу одинаково ценить их обеих сразу в одной постели? Нет, это не так. Мечта о том, чтобы сделать это хотя бы разок, живет в сердце любого настоящего мужчины. У всех мужчин внутри живет этот похотливый зверь. И все равно я не готов произнести подобное вслух. Подавлять подобные дикие желания – вот в чем секрет по-настоящему гармоничных счастливых отношений. Вот поэтому, хотя последнее время мысль о ночной любви втроем постоянно крутится у меня в голове, я ни разу не заикнулся об этом. Не стану и в будущем. Ну или я так думал. Часть 2. На следующий день я отправился в лабораторию Клиффа. Клифф сейчас изучает магические приспособления. Все ради изучения способов отмены проклятия. Прежде чем входить, я приложил ухо к двери. Если там опять ахи-вздохи, лучше будет заглянуть попозже. Не услышав ничего похожего, я постучал. Входите, не заперто. Войдя внутрь, я увидел Эленали, стоящую на подоконнике. Ее роскошные волосы естественными локонами спадали вниз. Она задумчиво смотрела в окно. Как всегда, она загадочно молчала, выглядя как настоящее произведение искусства. Наверняка опять думает о всякой пошлятине. Ты тут одна? Да. Клифф сильно занят, его исследования почти не прогрессировали последнее время. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, он углубился в изучение поглощающего магию камня. И все равно за последние пару месяцев он так и не добился значительного прогресса. Клифф также готовится к свадебной церемонии сегодня. Все верно. Клифф и Эленалис женятся. Хотя я и хотела помочь, он сказал, что должен сделать все сам. Такова уж мужская гордость, так что прошу прости его. Они поженятся, когда Эленалис вернется домой. Таково было обещание Клиффа. Но к тому времени, как мы вернулись, у Клиффа еще не было ничего готово. Ну, тут уж ничего не поделаешь, мы сами сказали, что наше путешествие займет 2 года, а уложиться всего в 6 месяцев, глупо было бы ожидать, что все уже будет сделано. Но Клифф мужчина, что держит свои обещания. Показывая шокирующее упорство, он занимался приготовлением все эти последние месяцы. Место, где они будут жить, мебель и прочие необходимые вещи. Я тоже пытался помочь, но в итоге все, на что меня хватило, это только поиск для них подходящего места жительства. В отличие от меня, он не собирался покупать что-то большое. Так что он снял квартиру неподалеку от студенческого городка. Он заявил, что если им когда-нибудь станет там тесно жить, они просто переедут. Как-то это даже слишком скромно для показушника Клиффа. Не то чтобы Клифф был стеснен в деньгах. Вся мебель, что он приобрел, была высшего класса. И даже если было бы так, Эленалис бы помогла. Я даже не представляю, насколько она на самом деле обеспечена. В любом случае, поздравляю! Свадебная церемония назначена уже на следующий месяц. Хотя немного странно поздравлять Эленалис с замужеством. Пока они оба счастливы, это, несомненно, будет замечательная церемония. А я пока подожду, когда Клифф вернется. С этими словами я уселся в кресло. Хорошо. Даже отвечая, Эленалис так и не посмотрела в мою сторону, а затем издала протяжный вздох. Похоже, она хочет поделиться чем-то. Слишком уж громкий и навязчивый был вздох. Ты недовольна чем-то в этом браке или свадебной церемонии? Нет, конечно нет. Клифф такой искренний. До такой степени, что это даже слишком хорошо для меня. Нет ни шанса, что я могу быть тут чем-то недовольна. Это правда. В чем, а в искренности я Клиффу отказать не могу. Естественно, он не идеален. На самом деле у него целая куча недостатков. Но Клиффу всего 20. В будущем можно ожидать, что он станет поистине исключительным человеком. Тогда, Эленалис-сан, почему ты вздыхаешь? Тебе действительно надо об этом спрашивать? А что, не надо? А, речь, наверное, о проблемах в постели. Последнее время Клифф так занят, что может заниматься этим только раз в 3 дня. Ясно, я так и подумал. Но тут уж ничего не поделаешь. Разве он так упорно трудится не ради тебя, Эленалис-сан? Конечно, я знаю это. Как только ваше любовное гнездышко будет готово, вы можете неделями не вылезать из него. Даже после того, как наше путешествие на Бигарету закончилось, они надолго заперлись в этой самой лаборатории. так надолго, что я даже начал думать, не слишком ли они озабочены телесными утехами. Впрочем, не мне об этом говорить. Тут уж ничего не поделаешь. Я сам просто обожаю подобные любовные развлечения. Я так завидую тебе, Рудеус. Но даже у меня порой бывают трехдневные перерывы. Но ты ведь можешь заниматься этим вместе сразу и с Рокси, и с Сильфи, верно? Хотя Клифф полностью удовлетворяет меня, я все равно завидую тому, что ты можешь овладать сразу с двумя за раз. Конечно же, я сразу возразил. Не-не-не-не-не, я никогда даже и не думал о любви втроем. А? Никогда? Чем больше, тем лучше. Неужели тебе не хотелось попробовать это хотя бы разок? Это плохо, это шепот дьявола. Я не должен слушать. Изыди, Мара! Аминь. Заниматься любовью втроем слишком большое бесстыдство. Только в твой испорченный разум, Линалис-сан, могло прийти такое. Не думаю, что Сильфи и Рокси стали бы сильно возражать. Лгунья! Подобное просто может разрушить наши отношения! Ну, это правда. Рокси еще слишком невинна в некоторых вопросах. Если ты вдруг внезапно попросишь ее о таком, это может напугать ее. Видишь? Сама же сказала! Верно. Наверняка все так и будет. Сильфи всегда послушно выполняет все, что я ей говорю. Не знаю точно, что она подумает при этом, но она наверняка послушается. Хотя и возникнет чувство, что она будет при этом жертвенным агнцем. Но с Рокси все по-другому. В душе она все та же невинная дева. Если я буду слишком напирать на нее с намерением провести ночь любви втроем, она может в конце концов сказать «хватит, я возвращаюсь домой». И что я тогда буду делать? Но что если... Продолжила вдруг Линалис обнадеживающим тоном ангела-хранителя. Что если я подготовлю почву, навязчиво поговорив с этими двумя? Подготовит почву? Конечно же! Вот так сходу это вряд ли получится. Но Рокси и так уже обучается новым техникам у Линалис. Линалис вполне может упомянуть среди прочего и игры для троих. А также ненавязчиво упомянуть об этом в разговоре с Сильфи, раз уж та ее внучка. И в итоге мы без каких-либо проблем и возражений действительно сможем оказаться втроем в одной постели. Линалис-сан! В этот миг я словно нимб увидел у нее над головой. Я тут же преклонился перед ней. И тут услышал ее насмешливый голос сверху. О, милый, что же мне делать? Я ведь не смогу сделать этого просто так. О, похоже, она собирается поставить какие-то условия. Это страшная женщина, но уже поздно. Я уже полностью в руках этой дьяволицы. Все равно, как аппетитная морковка, болтающаяся перед глазами лошади. И что же я должен сделать? Подняв голову, я увидел ухмылку Элиналис. Какая же противная улыбка. Даже у меня она не настолько отталкивающая. Ну, наверное. Если правильно помню, у тебя должен быть бесценный афродизиак из королевства Асура. Да, есть. Мы пока им не пользовались. Не возражаешь поделиться? Драгоценный афродизиак королевства Асура. Тот самый, что я получил от Люка. Честно говоря, я им даже и не пользовался. Мои две возлюбленные и так едва могут выдержать напор моей страсти. Если я воспользуюсь этим, они могут просто сломаться. И я не собирался заставлять их пить его. Так что я и так толком не знал, что с ним делать. И для чего ты хочешь использовать это? Для медового месяца с Клиффом. Разве в этом есть какая-то необходимость? Я просто хочу разбудить в Клиффе настоящего зверя в нашу первую брачную ночь. И почему Элиналис так зациклена, когда дело доходит до секса? Не слишком ли много она требует от Клиффа? Элиналис-сан, а ты не думала о том, что если ты будешь слишком настойчива, Клифф может возненавидеть тебя? Никогда. Если он действительно любит меня, такого никогда не случится. Но разве не лучше подстроиться под желание другой стороны? Если я попытаюсь насильно пытаться сдерживаться под нужды партнера, рано или поздно все просто развалится. Так что я собираюсь быть самой собой с самого начала. Как и ожидалось от Элиналис. Если подумать, Клифф тоже никогда не пытался измениться или подстроиться под Элиналис. Конечно, в постели ему явно нелегко, но не похоже, что его заставляют. Оставаясь все теми же эгоистами, они просто, любя, открыто удовлетворяют искренние желания друг друга. Мне даже завидно. Хорошо, я принесу эту вещь в следующий раз. О, благодарю. Только подумать о Клиффе, не способном контролировать свое желание. О. От подобных фантазий у Элиналис чуть ли не слюна капала. Ну и ладно. Пока это позволяет укрепить их чувства. Часть 3. Месяц спустя. Церковь Святого Милиса. В городе Магешария всего одна такая церковь. Царящая внутри торжественная атмосфера весьма напоминает христианские церкви. Выстроившиеся внутри простые скамьи, символ церкви Милиса, сияющий под солнечными лучами, льющимися в окна, прямо рядом с символом церкви стоит священник. В данный момент он как раз воспевает молитву своему богу. «Святой Милис всегда присматривает за нами». Перед священником стоит пара, мужчина и женщина. Оба одеты в чисто белые одежды. Кроме этих двоих, за происходящим наблюдает где-то десятка-два гостей. «Если появится кто-то, чтобы разделить этих двоих, Святой Милис станет им щитом. Если попытается кто-то навредить этим двоим, Святой Милис станет мечом, осудившим его. Если любовь этих двоих окажется ложью, Святой Милис спустится с небес, чтобы сжечь их грешные тела». Одним из гостей был я. Одетый в торжественный наряд, принятый в Рано, я стою в первом ряду. Рядом по правую руку стоит Сильфи, по левую — Рокси. Обе одеты в чистенькие, аккуратненькие платья. Поскольку ни у кого из нас не было подходящих нарядов, я купил новые. Их вполне можно использовать и после церемонии, так что с этим никаких проблем. Также рядом с Сильфи стоят Ариэль с Люком. Оба одеты в весьма дорогие на вид одежды. Позади нас держатся Заноба, Пурсена и Риния. Также в нашу свиту входит Джинджер с Джули, а также двое других подчиненных Ариэль. Я не могу разглядеть отсюда, но Аиша и Норн тоже должны быть неподалеку. Они тоже одеты в платье, но взятые на прокат. Они еще только растут, так что я сказал им, что еще рановато покупать такие наряды для них, с чем они пусть неохотно, но согласились. Также есть некоторые люди, с которыми я не знаком. Кстати, Нанахоша отсутствует. Похоже, согласно свадебным традициям Милиса, порядок, в котором рассаживают гостей, зависит от их статуса. Решающим фактором является положение в обществе и родственные связи с новобрачными. Благодаря статусу принцессы, естественно, Ариэль в первом ряду. Сильфи является единственной близкой родственницей Эленалис здесь. Я, как ее муж, стою рядом. Так сказать, сопровождающий. Хотя стоять вот так у всех на виду в первом ряду вызывает довольно напряженные чувства. Но тяжелее всех тут, конечно же, Рокси. Существование так называемой «второй жены» противоречит устоям религии Милиса. Вероятно, поэтому Рокси с самого начала так зажата. Впрочем, Люк сказал, что в Асуре полно дворян, придерживающихся религии Милиса, что пренебрегают этим правилом. Одна жена и один муж. Я тоже считаю, что Рокси не стоит так переживать. «Жених Клифф Гримуар! Клянешься ли ты любить Эленалис Драгонрод до конца своей жизни?» «Я обещаю любить Эленалис Драгонрод до самой смерти!» Надо сказать, прозвучало весьма знакомо. Неужели такая клятва существует и в религии Милиса? Впрочем, в словах Клиффа чувствовалась весомость. Он, несомненно, сдержит свою клятву. Эленалис навсегда останется единственной в его жизни. Я тоже хотел бы быть настолько благородным. Ну, хотя у меня и не совсем получилось. «Невеста Эленалис Драгонрод, клянешься ли ты любить Клиффа Гримуара до конца своей жизни?» «Я клянусь, что моя любовь к Клиффу никогда не изменится». Эленалис тоже. Но сможет ли она? Все-таки на ней лежит это проклятие. И с продолжительностью жизни будут проблемы. Клифф явно умрет первым, а после Эленалис, по всей вероятности, будет искать другую любовь. Впрочем, думаю, не стоит озвучивать столь грубые мысли. Да уж. И все-таки Эленалис, поступившая в университет лишь ради секса с 15-летними мальчишками, выходит замуж. Жизнь такая непредсказуемая штука. «Лиз, пригнись немного. О, прости». Я ясно слышал их тихое перешептывание. Эленалис наклонилась, и Клифф кончиком пальцев застегнул на ней ожерелье. Даже неловко как-то. Все-таки Клифф не такой уж и высокий. «Невеста, пожалуйста, одарите жениха поцелуем клятвы». «Да». Медленно наклонившись, Эленалис поцеловала Клиффа в лоб. Не в губы. В лоб. Эта церемония, кажется, родилась из одной легенды о святом Милисе. Давным-давно, отправляясь на верную смерть, он подарил свое ожерелье самому дорогому ему человеку. В ответ, самый дорогой ему человек подарил ему поцелуй в лоб, желая ему безопасного возвращения. И вот, когда святой Милис находился уже на грани смерти, самый дорогой ему человек пожертвовал это ожерелье Богу. И Бог, восхитившись столь изысканным ожерельем и подобной любовью, спас святого Милиса. В этом мире трудно судить, что тут вымысел, а что действительно факты, так что, может быть, это и правда когда-то случилось. «Господи, прошу, даруй этим двоим вечное счастье и процветание!» В этот миг посох в руке священника вспыхнул ярким светом. Он озарил изнутри всю церковь. Жених и невеста превратились лишь в смутные силуэты благодаря сочетанию света и чистых белых одежд. Они словно растворились в этом сиянии. Просто фантастическое зрелище. Но я не особо взволнованный, подумал лишь, а, этот посох у священника тоже магический. Часть 4. Молодожены в сопровождении гостей покинули церковь. На этом свадебная церемония закончилась. По сути, они возвестили о своей любви своему богу, а мы были свидетелями этого. Никаких банкетов или праздничных мероприятий после. Полагаю, в случае благородных семей все по-другому, но, к сожалению, Клифф неблагородный. Будь с нами бодигади, он наверняка бы принялся шумно требовать праздника. Я тоже был в отличном настроении для того, чтобы устроить что-то в этом духе. Что ж, это и правда стоит отпраздновать. Это было потрясающе. Невеста была такой красивой. Аиша и Норн, похоже, были очень взволнованы зрелищем свадебной церемонии. Они сразу принялись оживленно обсуждать увиденное. Глядя на них сейчас, и не скажешь, что они не очень ладят. Ну, я давненько не видел их ссорящимися. Они, на удивление, близки друг с другом. Свадебная церемония Милиса такая ослепительная. Я тоже хочу однажды надеть такой наряд. Две мои младших сестренки радостно болтали между собой. Норн, вероятно, рано или поздно найдет человека, ради которого однажды наденет такое же белоснежное платье. Как же повезет этому парню. Что бы такого подарить ему на свадьбу? Как насчет удара в лицо? И Аиша? Я даже представить не могу, что однажды она станет чьей-то невестой. Почему-то я упорно вижу ее лишь в роли служанки. Полагаю, все девушки так или иначе мечтают о подобном. Я обратился с вопросом к рядом стоявшей Сильфи. А, не то чтобы я о чем-то жалела. Наше празднество тоже было по-настоящему теплым и искренним. Отозвалась Сильфи с улыбкой. Конечно, стоит ей только захотеть, и я устрою ей такую же церемонию. Но поскольку мы не последователи Милиса, это будет скорее как какая-то игра в притворство. Впрочем, я всегда могу пасть на колени перед Клиффом, умоляя его помочь с этим. Встав на колени ради женщины не постыдно для мужчины. Если понадобится, я сделаю это сколько угодно раз. Тут я почувствовал, как что-то тянет меня за рукав слева. Обернувшись, я встретился глазами с Рокси. Ее прекрасное лицо было слегка покрыто макияжем. Ее щеки покрывал легкий румянец. Рокси, ты тоже хочешь свадебную церемонию? У Рокси ведь так и не было свадебной церемонии. Отчасти из-за гибели Пола. Также потому, что племя Мигурдов не практикует подобных церемоний. Поэтому Рокси сказала, что в этом нет необходимости. Но став свидетельницей подобной чарующей сцены, она, должно быть, изменила свое решение. Нет, все нормально. Просто ты ведь понимаешь? С этими словами Рокси закрыла глаза и вытянула губки с «ммм». Когда перед вами стоит, закрыв глаза, прекрасная девушка с таким вот ожиданием на лице, это все равно, как если бы перед вами поставили тарелку с крайне аппетитным блюдом. Что ж, приятного аппетита. Мягко взяв Рокси за плечи, я поцеловал ее в лоб. А, прости, у тебя такой прекрасный лоб. О, правда? Рокси выглядела удивленной. Должно быть, потому что я поцеловал ее не туда, куда она ожидала. И все равно она довольно рассмеялась. Это было легко, но не менее приятно. Отлично, я решил. Этой ночью я возьму Рокси. А, Руди, меня тоже. Прижимаясь справа, Сильфи очаровательно попросила о том же для себя. Конечно, у меня не было причин ей отказывать. Как могут быть колебания с тем, чтобы поцеловать в лоб красивую девушку? Хотя это была ее собственная просьба, она все равно рассмеялась. А, Сильфи такая милашка. Что бы еще сделать? Я хочу обнять Сильфи. И Рокси тоже. Могу ли я обнять их обеих? Интересно, завершена ли уже подготовка Эленалис? Судя по прошедшему времени, все уже должно быть в порядке. Я давно отдал ей афродизиак. Надо будет уточнить при следующей встрече. Брат, находясь в подобном месте, не мог бы ты сдерживаться хоть немного? Стоило мне лишь начать погружаться в развратные мысли, пожаловалась Норн. На ее лице было прямо написано что-то вроде «Это была такая прекрасная церемония, пожалуйста, не рушь всю атмосферу!» Неужели ей так неприятно наблюдать за нашим флиртом? Возможно, ей также показалось не очень правильным, что я делаю это сразу с двумя. Что ж, ничего не поделаешь. А, стой, пожалуйста, прекрати! Подхватив Норн на руки, я поцеловал ее в лоб. Увидев, как она теперь вся, залившись очаровательным румянцем, отчаянно трет свой лобик, это прекрасно. Аиша промолчала, но на ее лице отразилась такая зависть. Там большими буквами прямо написано «Я тоже хочу». Можно? Ты ведь не откажешь? Конечно же, тут не о чем беспокоиться. Аиша! Распахнув объятия с видом благодетеля, ну, на мой взгляд, я повернулся к ней. Братик! Лицо Аиши озарилось, и она бросилась ко мне. Я чмокнул ее в лобик, и она полезла на меня как кошка. Что ж, иди в мои объятия. Она даже ножками меня обхватила, вот только развела их при этом слишком широко. Все-таки она в платье, так будут видны ее трусики. Аиша, не цепляйся ногами, ты же в платье. Нехорошо, если увидят твои трусики. Угу. Аиша послушно встала на землю с полным удовлетворением видом, продолжая ластиться ко мне. Серьезно, хотя я сам считаю, что в свои 11 лет она еще ребенок, в этом мире девочек, достигших 10 лет, уже считают вполне самостоятельными леди. Я должен как следует за ней присматривать. Внезапно я вспомнил. В том письме, что я получил тогда от Пола, он просил как следует отпраздновать дни рождения моих сестренок, когда мы все будем снова вместе. Конечно, я собирался, но эти полгода пролетели словно в одно мгновение. Мои сестренки еще не отпраздновали ни свое пятилетие, ни десятилетие. Мои собственные дни рождения были отличными, так что мне даже неудобно перед ними. Верно, мы должны обязательно это отпраздновать. Отлично, я решил. Устроим настоящий праздник! Университетские легенды. Легенда седьмая. Лидер хулиганов велик. Или велик. Глава 8. По цветку в каждой руке. Часть 1. Прошло уже 2 недели со свадьбы. Я взял Сильфи и Рокси с собой в город, чтобы купить подарки на день рождения для Норн и Аиши. Праздник должен стать сюрпризом. Мы втайне все подготовили и уже почти готовы удивить моих сестренок. Есть и другая причина, почему мы собрались втроем, но всему свое время. Часть 2. Мы вышли на главную площадь. Поскольку сейчас как раз сезон сбора урожая, город особенно многолюден. Повсюду повозки, и люди с улыбками продают фрукты и овощи. Продукты сейчас особенно дешевы и вкусны. В центре площади уже возвели возвышение. Скоро будет праздник урожая. Во время фестиваля здесь повсюду будут гореть костры, а в огромных котлах готовятся плоды урожая, чтобы все могли свободно праздновать вместе. Никаких особых событий, кроме этого. Просто люди соберутся вокруг костров, чтобы отблагодарить землю за богатый урожай на этом празднике, поедая дары Матери Земли. Никаких церемоний с песнями и цветами. К слову, блюда можно свободно уносить с собой, надо только захватить пустой горшок. В прошлом году Аиша побывала там и отведала немного, а вот я тогда не смог. Она говорила, вкус был не особенно впечатляющий, просто мешанина из плодов, сваренных вместе. Интересно, может мне удастся попробовать в этом году? Даже если вкус и не так хорош, мне все равно любопытно. Как всегда в это время, тут так оживленно. Да, в это время тут собирается множество людей. Отвечая Сильфи, Рокси с любопытством осматривалась. У открытых торговых лотков торговцев оживленно толпились студенты. Повсюду были фермерские повозки, груженные овощами. Пара искателей приключений громко спорила, столкнувшись во время прогулки. Только в это время года город магии Шария настолько погружается в оживленную суету. Также на площади повсюду слоняются зверолюди. Здоровенные зверюги с мечами и топорами. Это тоже часть фестиваля. Так уж вышло, что брачный сезон Рини и Пурсены совпал со временем проведения фестиваля, так что со всех уголков к университету стекаются смельчаки, желающие добиться их руки. К тому же, Рини и Пурсены сами собрались искать себе женихов. Я слышал, что в этом году они серьезно будут сражаться в брачных дуэлях. Тем не менее, согласно древним обычаям их народа, они во всеуслышание объявили, что будут выбирать себе спутников лишь из тех, кто способен победить их. Фехтовальщики должны быть святого уровня или выше в магии, владеть продвинутым уровнем волшебства, а искатели приключений быть не ниже A-ранга. В идеале это должен быть необузданный, но ласковый мужчина с красивым мехом, ушами и хвостом. По мне, так их ожидания слишком уж завышены. Ну, надеюсь, они смогут отыскать себе хорошего мужчину. Вроде меня. Я посмотрел по сторонам. Рокси слева, Сильфи справа. И правда, по цветку в каждой руке. Сильфи-сан? Рокси-сан? Что такое, Рудеус-сан? Да. Могу я обнять вас? Подталкиваемый внезапным порывом спросил я. О таком мечтает каждый мужчина. Почувствовать, что значит сжимать в объятиях сразу двух женщин. Давным-давно в прошлом, увидев такого парня, я только плевался, но в глубине души я все равно завидовал этому. Я должен попробовать сам. Да, да. Сильфи прижалась ко мне справа, Рокси застенчиво прильнула слева. О, чувствуя все эти завистливые взгляды, я словно воскресший Христос. Как же приятно ощущать всю эту зависть. Шучу, конечно. Просто мечты. Прохожие даже и не смотрят в нашу сторону. Торговцы занимаются своим делом, воины-зверолюди спешат к университету магии. Ну, некоторые студенты смущенно посматривают сюда, но тут же быстро отводят взгляды. У искателей приключений выпивающих в таверне или той ссорящейся парочки тоже нет свободного времени, чтобы тратить его на подобную ерунду. Но мое сердце переполняют эмоции. В частности, от ощущения в моей правой руке. В прошлом у Сильфи вот тут и здесь все чувствовалось совсем по-другому. Хотя называть это «тут и здесь» несколько грубовато. Речь о ее груди. Вот так сжимать ее в ладони на виду у всех, столь дивное чувство переполняет меня от чего-то настолько простого. Я прямо чувствую, как мое сердце, иссушенное одинокой юностью прошлой жизни, вновь оживает в этом бурном потоке. Еще чуть-чуть, и этот оживленный оазис достигнет идеального мини-размера Эленарис. Другими словами, прямо здесь у меня острова двойняшек, где исполняются все мечты. Острова, полные немыслимых сокровищ, лежат прямо передо мной. Конечно же, это не только о Сильфи. В моей левой руке под прикосновениями расцветает маленькая грудь Рокси. Маленькая не значит несущественная. Моя рука достаточно опытна, чтобы сразу ощутить там всю мягкость и нежную женственность Рокси. Ох, как же прекрасно. Я благодарен своим тренированным мускулам. Без них я не смог бы ощутить и половины этой чарующей мягкости. Ха-ха, не надо ревновать к моим бицепсам. Вы тоже замечательны. Я не смог сдержать смех. Мы вышли сегодня, чтобы купить подарки моим сестрам. Но это не единственная причина. Несколько дней назад Эленалис наконец связалась со мной. Подготовка закончена, можете приступать. Выберитесь куда-нибудь втроем, создайте подходящее настроение, а потом снимите комнату в гостинице получше. Остальное за тобой. Другими словами, время пришло. Это случится сегодня. Я могу насладиться ими двумя в одной постели одновременно, звучит так захватывающе. Интересно, смогу ли я как следует удовлетворить их обеих? А не терпится уже начать поскорее. Руди! Руди! Голос Сильфи с трудом пробился сквозь мои фантазии. У тебя слюни текут, ты так голоден. Рокси утерла мне рот чистым платочком. Нехорошо, нехорошо, я слишком замечтался. Конечно же, пусть я с нетерпением ожидаю кульминации этого вечера, но я не собираюсь пренебрегать всем остальным. Нужно как следует выбрать подарки для Норны и Аиши, а также насладиться свиданием с Сильфи и Рокси. Простите, сам не знаю, что на меня нашло. Извиняясь, я постарался собраться с мыслями. Часть 3. Мы весь день ходили по городу, выискивая подарки. Первым делом направились в район мастерских. В этом месте можно найти самые разные магические приспособления. Конечно, они продаются и в торговом районе, но в основном это практичные, но дорогие вещи, предназначенные для конкретных целей. Здесь же можно отыскать работы еще начинающих мастеров или найти что-то необычное или экспериментальное. По большей части все это просто игрушки, но, кажется, редкие вещицы, созданные настоящими гениями, тут отыскать куда проще. Согласно сведениям Рокси, похоже, один из одноклассников Рокси в свое время обучался в одной из мастерских здесь. К сожалению, он давно уже перебрался в другой город. Хотя я не думаю, что тут отыщется что-то подходящее для девочек. Несмотря на сказанное, Рокси все равно скрупулезно проверяла все магические приспособления, попадавшиеся по пути. Я и сам не думаю, что здесь отыщется что-то для Аиши и Норм. Я пришел сюда, чтобы купить подарок для Рокси. Хотя мы с Рокси уже и женаты, мы так и не отпраздновали это. Хоть Рокси и сказала, что нет нужды в свадебной церемонии, о празднике она точно ничего не говорила. Так что я собираюсь отпраздновать это одновременно с днями рождения Минорна Аиши. Конечно же, Рокси не знает об этом, это тоже сюрприз. Так что я собираюсь устроить сюрприз человеку, устраивающему сюрприз. Если Рокси по ходу дела скажет что-нибудь вроде «я хотела бы это», то обязательно втайне куплю это завтра. Раз уж речь о магическом приспособлении, то стоить оно явно будет немало. На данный момент наши семейные сбережения состоят из зарплаты Рокси и Сильфи, отчислений от свитков, что я получил от Нанохоши, а также моей доли добычи из подземелья. Всего 4 источника. Последний, в частности, включает и наследство Пола. Денег тут достаточно, чтобы лет 30 наслаждаться жизнью. Не настолько, чтобы беззаботно их разбазаривать, но вполне хватает. И все-таки никогда не знаешь, когда эти деньги действительно понадобятся. Так что я стараюсь все-таки не слишком роскошествовать. Однако празднование нашей свадьбы исключение. Если даже Рокси вдруг заявит «Я хочу Porsche Cayenne», я куплю его для нее. Впрочем, с недавних пор Рокси и так разъезжает везде на нашем броненосце, так что ей вряд ли нужен новый автомобиль. Этот горшок может заморозить все, что не положено внутрь. Достаточно направить в него немного магии. Аиша такое может пригодиться. Я думаю, Аише хотелось бы что-нибудь более милое. А, и правда, нам не стоит дарить ей что-то, связанное с ее работой. Пока Сильфи с Рокси обсуждали это, я не спускал глаз с Рокси. Но до сих пор ничего так и не привлекло ее внимание. Она сосредоточена лишь на том, чтобы отыскать подарки для Аиши и Норн, полностью игнорируя собственные желания. Руди, а ты что думаешь? Ну, я хотел бы облизать тебя, Рокси. Пожалуйста, будь серьезнее. Руди, у тебя нет никаких идей с подарками. Конечно, я тоже думаю над подарками для Норна и Иши. Однако, среди этих товаров нет ничего, что могло бы подойти этим двоим. Часть 4. Далее мы отправились в торговый район. Наша цель — тот самый магазин одежды, который частенько посещает Сильфи. Тот самый, где она купила мне мою мантию. Пожалуй, из всех прочих мест там, скорее всего, отыщутся подходящие подарки. Выглядит как по-настоящему высококлассное место. Увидев внешний вид магазина, Рокси явно почувствовала себя неуверенно. Нервно она осмотрела свое одеяние. Наверное, стоит успокоить ее, сказав, что тут нет никакого дресс-кода. А оно и правда настолько роскошное? Озадаченно переспросила Сильфи. Когда дело доходит до одежды, она закупается только в таких вот высококлассных магазинах. Это не значит, что она транжира. Скорее, это просто потому, что покупками она занимается вместе с Ариэль. Обычное дело ходить в те же магазины, что ценят ваши друзья. Так что Сильфи вовсе не сорит деньгами. Она просто делает покупки в тех местах, к которым привыкла. Другими словами, она просто не считает свои покупки роскошью. Да нет, семья Грейред вполне может себе позволить подобное. Просто я не привык посещать подобные места. Вот как. Оно дорогое. Сильфи совсем приуныла. Ее ушки жалко обвисли. Руди, неужели я трачу слишком много? Конечно же нет. Зарплаты Сильфи как раз хватает, чтобы покрыть эти траты на одежду. Так что тратит она свои собственные деньги. Мне не в чем тут ее упрекнуть. Я вовсе не считаю тебя, Сильфи, расточительной. Когда я была придворным магом, я часто посещала такие магазины. Это отличное место для покупки подарков на день рождения. Добавила Рокси. А, да, для подарков. Да. Как и ожидалось от моего мастера. Она знает, что надо сказать. Пожалуй, мне тоже стоит присоединиться. Я тоже должен помочь. Я думаю, это прекрасно носить качественную дорогую одежду. Когда я сказал это, Сильфи все же заколебалась. Но все-таки я думала, что ты, Руди, тоже посещаешь такие места. Не думаю, что это действительно важно. Что же нам делать? Может быть, стоит пойти в другой магазин? Но все, которые я знаю, тоже недешевы. В этом нет необходимости. Все хорошо, если мы закупимся здесь. Стоит сказать, что изначально у Сильфи вообще почти не было личной одежды. Она стала наряжаться только ради меня. При таком раскладе я не то что жаловаться не должен, я обязан искренне благодарить ее. Честно говоря, с моей точки зрения, одежда тут все-таки дороговата. Но это только потому, что я давно привык носить недорогие вещи искателя приключений. Так что если что-то понравится, просто наслаждайтесь. У нас есть на это деньги. О, это же Грейред сама. Добро пожаловать. Стоило войти, и мы сразу были окружены местным персоналом. Вероятно, они наизусть помнят имена всех клиентов. Что вас привело к нам сегодня? Хотим найти подарок к 10-му дню рождения девочкам. Понятно, в таком случае прошу сюда. Стоило лишь сказать, и продавец провел нас к месту расположения детской одежды. Он отлично обучен. Вся область была заполнена разнообразной детской одеждой. Повсеместными нарядами, мантиями, платьями и прочим. Выбор очень богат. Полагаю, немало людей покупают подарки на десятилетие именно здесь. Тут так много всего, что я даже не знаю, с чего начать. Зима близко, так что может быть что-нибудь теплое? Рокси и Сильфи счастливо переговаривались, стоя перед этой кучей одежды. Сразу видно девичью натуру. Это вам не одна рыжая девица, заявлявшая, что угодно сойдет. Руди, а ты что думаешь? Зимняя одежда Норн уже маловато, может действительно прикупить что-то новое? Отозвался я, когда они поинтересовались моим мнением. Обе девушки согласно кивнули. А, вот это пальто выглядит просто отлично. А как насчет Аиши-чан? Пару дней назад Аиша заметила, что обувь стала ей жать. Обувь? Звучит неплохо. Давайте посмотрим. Теперь, когда мы определились, мы принялись за покупки. Выбор был так широк, что мы быстро отыскали вещи, идеально подходящие обеим. Для Норн светлое пальто, для Аиши вышитые сапожки. Размер слегка великоват, но они обе еще растут, так что все должно быть хорошо. После этого мы еще немного побродили по магазинам. Я сказал, что не обязательно ограничиваться одними подарками, и это не было ложью. Но моей истинной целью было отыскать подарок для Рокси. Как думаешь, Аише понравится вот эта брошка из ткани? Да, она, кажется, любит цветы. Но не слишком ли по-взрослому она выглядит? Как думаешь, что может понравиться Норн-чан? Норн, ну я никогда не расспрашивал о ее вкусах и тому подобном. Норн-сан любит доспехи, лошадей, мечи и прочие подобные мальчишеские штучки. Э, Рокси, а ты откуда знаешь? Ну, все-таки мне действительно хочется поладить с ней. Беседуя, мы продолжали осматриваться. Вдруг Рокси замерла. Ее взгляд привлекла мантия. В витрине красовался комплект из мантии и шляпы. Размер, судя по всему, предназначался взрослому мужчине. Рокси наряд был явно велик. Не сводя взгляд со шляпы, она сняла свою собственную. Чуть ли не со слезами она посмотрела на нее. Ее шляпа выглядела такой старой и потрепанной в сравнении. Не удивлюсь, если это та же шляпа, которую она носила еще в Буэне. Хотя шляпа Рокси не выглядела настолько уж оборванной, она явно через многое прошла. Особенно это было заметно на фоне черной шляпы на витрине. Снова одев свою шляпу, она потянулась к витрине и взяла продаваемую шляпу в руки. Потерев ее, она наконец нашла ценник и разочарованно поморщилась. Тут же она вернула черную шляпу на место. Видимо, слишком дорого. Рокси вздохнула и притворилась, что ничего не случилось, и направилась ко мне. Эй, Руди! Внезапно я понял, что Сильфи стоит рядом, смотря в том же направлении. Похоже, это оно. Угу. Мы с Сильфи были полностью солидарны. Подарок для Рокси найден. После чего я сделал заказ на пальто, сапожки и по секрету на шляпу. И мы покинули магазин. Заберем в день праздника. Подарочная упаковка тоже включена в заказ. Не могу дождаться. Часть 5. И наконец, мы направились в район, где собираются искатели приключений. Пока мы бродили, уже настал вечер. Примерно в то же время авантюристы как раз возвращаются из походов в окрестные подземелья с добычей. Как раз сейчас самый разгар торговли в многочисленных магазинчиках, где искатели приключений могут обменять свои товары на деньги. Естественно, их можно и покупать. Но даже так магические предметы стоят довольно дорого. Будет приятно просто побродить тут, глазея на витрины. По крайней мере, я собирался. Смотри, Сильфи, это одежда для искателей приключений. Так одеваются простые люди. Хорошо, я поняла. Но я никогда раньше не носила подобную одежду. Не уверена, что буду хорошо в ней выглядеть. Думаю, тебе подойдет, Сильфи. Ты очень стройная, и думаю, плащ тоже стоит добавить. Я даже опомниться не успел, как они за подобными разговорами успели подобрать Сильфи полный наряд. Теперь она выглядит прямо как магическая мечница, а защита на локтях только подчеркивает образ. Может, это и не так элегантно, но так очаровательно. Очень милая начинающая искательница приключений получилась. С таким нарядом Сильфи в любой момент может начать карьеру искательницы приключений. Неопытная искательница приключений F-ранга. Ну, у нее уже есть работа, нет никаких причин для нее становиться искательницей приключений. Более того, ее рабочая одежда сплошь состоит из мощных артефактов. Сомневаюсь, что она когда-нибудь действительно захочет надеть подобный наряд. Спасибо. Тем не менее, Сильфи выглядела по-настоящему счастливой. Пока мы бродили, тут совсем стемнело, магазины начали закрываться. Местные купцы не привыкли вести бизнес по ночам. Проголодавшись, мы направились ужинать. Это естественно. Вот только естественным все казалось лишь Сильфи и Рокси. Все шло точно по моему плану. Предвидя, что такое случится, я уже забронировал подходящее место. Мы сразу направились в таверну для искателей приключений S-ранга. Эленалис горячо рекомендовала ее как отличное место для завершения свидания. Вкусная еда, чудесная атмосфера, большая кровать и звуконепроницаемые стены. Идеальное место. О, об этом месте мне рассказывала бабушка. Если я захочу провести отличную ночь с Руди, то это наилучший выбор. О, и тебе тоже, Сильфи? Так они обе узнают об этом месте. В конце концов, мы просто невинные агнцы, танцующие под дудку Эленалис. Ну, раз уж все знают, это не такое уж большое дело. Эленалис-сан тоже говорила мне, что, возможно, в будущем настанет время, когда Руди захочет принять нас обеих сразу, и когда это случится, местная гостиница будет самым подходящим выбором. О, ясно. Мне она тоже об этом говорила. Руди, ты такой развратник. Обе. И Рокси, и Сильфи смотрели на меня с осуждением. Но без всякого отвращения. Эленалис проделала отличную работу, так что обе уже смирились с моими желаниями. Спасибо, Эленалис-сан. Нет. Да здравствует Эленалис сама! Но мы ведь никому не сказали, что не будем ночевать дома. Я переживаю за Люси. Вдруг сказала Сильфи, словно только что вспомнив о дочери. Не о чем волноваться. План продуман до мелочей. Все хорошо, я заранее попросил Лилию-сан присмотреть за ней. Стоило лишь упомянуть, что все намечено на сегодняшний вечер, как Лилия кивнула, ответив: «Можете рассчитывать на меня». Ты попросил? Но я полагаю, все хорошо, раз речь о Лилии-сан. Сильфи наверняка хочет сказать, что даже если волноваться не о чем, не дело, когда родители вот так оставляют ребенка. Я и сам понимаю эти чувства. Ну да, у меня нет никаких оправданий. Извини, Люси, я люблю тебя. Прошу, прости своему отцу, что он не смог противиться своим желаниям и страсти. Мне завтра в университет. Рокси тоже обеспокоен из-за своих обязанностей учителя, но я предусмотрел и это. Просто отправимся домой с утра пораньше. Успеем ли мы вовремя? Я совсем не уверена, что мы сможем вовремя встать после того, что будет. Предоставь это мне. Ну, если ты, Руди, так говоришь, остается лишь положиться на тебя. Возможно, я слишком напорист, но я полон решимости провести незабываемую ночь здесь. Тогда, милый муж, мы в твоем распоряжении этой ночью. Пожалуйста, позаботься о нас. Обе мои любимые жены согласно склонили голову. Приготовления к битве окончены. Часть 6. Но сразу тащить их в постель было бы слишком грубо. Сперва нас ждет отличный ужин на первом этаже. Еда здесь и правда превосходна. Еда, выпивка, флирт и заигрывание. Настроение очень важно для таких вещей. Моя любовь к ним не ограничивается лишь простым сексуальным влечением. Не стану отрицать, сколь сильны порывы моей страсти, и все же насладиться таким вот душевным общением я желаю не меньше. Ух ты, выглядит потрясающе. Такое не встретишь где попало. Сидя бок о бок перед всеми этими роскошными блюдами, обе не удержались от восклицаний. На севере еда стоит дорого и не обладает особым качеством, так что обычно местная трапеза весьма скромна. Но сейчас самый разгар сезона сбора урожая, к тому же у них тут по-настоящему высококлассный ресторан. Богатый салат из свежих овощей, приятный суп с тушеной речной рыбой, стейк из черного быка, ошеломляющий непередаваемым букетом специй. Блюда, которые даже обеспеченные люди едят далеко не каждый день. А также ликер, напоминающий своим богатым ароматом виски. Такой приятный суп. Интересно, что за приправы они использовали? Думаю, семена горчицы, тушеные в масле. Сильфи, сдерживаемая мыслями о Люсе, воздержалась от алкоголя. А вот супом, похоже, сильно увлеклась. Она постоянно пробовала его. Руди, если я постараюсь его приготовить, согласишься попробовать? Сильфи умоляюще на меня посмотрела. Когда она вот так просительно смотрит, мне до смерти хочется попробовать кое-что другое. А можно мне тарелочку тебя, Сильфи? Я серьезно, Руди. Наконец десерт. Этот ресторан предлагает все виды десертов, которые можно только придумать. Были даже сладости, которые мне довелось попробовать в Святом Королевстве Милис, хотя вкус немного отличался. Главным блюдом десерта были фрукты, напоминающие яблоки. Я уже пробовал их. По сравнению с теми, что были в моей прошлой жизни, местные более кислые. Порезанные на небольшие кусочки, они были утоплены в сиропе, напоминающем мед. По вкусу что-то среднее между цукатами и фруктовым пуншем. Довольно вкусно. Хотя при виде кусочков яблока, плавающих в медовом сиропе, мне в голову упорно лезли карри. Но таковы уж мои вкусы. Это... А вот Рокси, похоже, этот десерт по-настоящему полюбился. Ее глаза просто сверкают, пока она безостановочно сует кусочки яблок в рот. Все-таки мой учитель просто обожает сладости. Впрочем, как и все ее племя мигурдов. Удивительно, я могу отведать столь замечательные вещи, даже так далеко на севере. Рокси почти не разговаривает, увлекшись десертом, но выглядит это так трогательно. Такое чувство, что она почти вся светится. Того и гляди, начнет говорить о шкатулке с драгоценностями у нее во рту. Мигом все съев, Рокси теперь смотрела на пустую тарелку грустным щенячьим взглядом. «Можешь взять мою». Я пододвинул свою тарелку к Рокси. Она неуверенно посмотрела на меня. «А, правда?» «Как можно не поделиться с человеком, который действительно любит это?» «Конечно. Вот скажи, я ведь не ребенок. И все равно Рокси с удовольствием брала губами из моих рук кусочек за кусочком. Настоящее счастье отражалось на ее лице. В этот момент мне хотелось вечно кормить ее вот так, но, к сожалению, и моей порции не хватило надолго. Обязательно нужно будет повторить как-нибудь еще раз. Ну что ж, с ужином покончено. Как следует, наевшись сладостями, эти две очаровательные леди теперь сами для меня как две большие сладости. Ну а теперь, леди... Что такое, Руди? Что такое? На самом деле я уже снял для нас комнату. Я наконец-то сказал то, что мечтал произнести всю свою жизнь. А, ну, Рокси, могу я спросить еще раз? Ты не против вместе со мной? Да, позаботься обо мне. Рокси и Сильфи переглянулись и кивнули друг другу. Я взял ключи от нашей комнаты, и мы поспешили наверх. Вешалка для одежды у двери, толстый ковер, покрывающий пол, а в глубине комнаты большая, выглядящая на редкость мягкой кровать, на которой без проблем могли бы резвиться хоть 5 человек. За окнами уже стемнело. Задернув шторы, я зажег заранее подготовленные свечи. И вот, в этой тускло освещенной пламенем свечи комнате появились две прекрасные девушки. Смущенно краснея, они стали медленно раздеваться. Любое семя я только сильнее возбуждался. Сегодняшняя ночь будет самой прекрасной. Университетские легенды. Легенда 8. Лидер хулиганов богат. Глава 9. Празднование дня рождения. Часть 1. Настал день решающей битвы. Сегодня Норн возвращается домой. У Рокси сегодня выходной. У Сильфи, правда, нет, но она все равно отпросилась у Ариэль. Подготовка завершена. Пора начинать сражение. Я позвал всех троих. Норн, Аишу и Рокси. Мне надо кое-что обсудить с вами, так что я хотел, чтобы вы отправились со мной. Что? Что? Обе моих сестренки выглядели озадаченными, а вот Рокси я заранее предупредил о празднике-сюрпризе. Что пока готовится угощение и забираются подарки из магазина, надо куда-нибудь взять сестренок. Хорошо, давай пойдем. Искренне отозвалась Рокси. Хо-хо-хо, она даже и не подозревает, что это праздник и для нее тоже. Мама, я правда могу пойти, оставив всю работу? Спросила Аиша разрешение у Лили. Это приглашение от Рудеуса сама. Конечно же, все нормально. Хорошо, тогда я иду. Норн же слегка обеспокоенно посмотрела на Сильфи. Раз уж Рокси-сан идет с нами, почему сестренке Сильфи тоже не пойти? А? Когда Норн вдруг спросила об этом, Сильфи сразу подозрительно засуетилась. Ну, знаешь, я ведь должна заботиться о Люси. Пару дней назад вы уже уходили куда-то вместе. Сестренка Сильфи, тебя это точно устраивает? Ну... Сильфи беспомощно повернулась ко мне, взглядом прося помощи. Потом она посмотрела на Рокси, и тут ее глаза сверкнули. Она явно что-то придумала. На самом деле это был мой план. План? Что ты имеешь в виду? Норн-чан, ты ведь так и не смогла хорошо подружиться с Рокси. Но это правда. Теперь мы все одна семья. Это плохо, если мы не будем ладить друг с другом, так что я подумала, что совместная прогулка поможет вам узнать друг друга получше. Проведя время вместе, вы наверняка сможете стать более близкими, верно? А, так вот почему. Я поняла. Похоже, Норн купилась, а вот в глазах Аиши напротив что-то сверкнуло. Ведь Норн вовсе не так уж и плохо ладит с Рокси. Когда Рокси усердно готовится к завтрашним занятиям, Норн частенько заглядывает к ней с чаем или закусками. Так что на деле эти двое уже прекрасно поладили. Мигом позже, кажется, что-то щелкнуло в мозгу Аиши. Она улыбнулась, пожав плечами. Неужели она догадалась? Вот почему я хочу, чтобы вы вчетвером весело провели время сегодня. Да. Хорошо. Извините за беспокойство. Хоть нас уже бросило в холодный пот, мне все же удалось вывести эту троицу с собой. Часть 2. На подготовку должно уйти немало времени. Надо приготовить угощение и развесить украшения, а также успеть с подарками. Так что на всякий случай лучше задержаться хотя бы до второй половины дня. Вот только мы ведь не сможем пойти в торговый район. Будут проблемы, если мы случайно столкнемся с Сильфи по дороге, пока она забирает подарки. Конечно, можно отправиться в район мастерских и салонов или пошататься по студенческому городку, но в конце концов я выбрал другое. Пойдем на рыбалку. Для этого пришлось покинуть город. Нашей целью стала небольшая тихая речушка вдали от городского шума и суеты. В ясных водах реки видно было множество теней рыб и прочей живности. А, как думаешь, может действительно было бы неплохо укрепить нашу дружбу? Тихо шепнула мне Рокси, доставая приготовленные рыболовные снасти. Ну, не сказать, чтобы сказанное Сильфи действительно было ложью. У нас не было каких-то там навороченных спиннингов или приманок. Обычные деревянные удилища и леска из паутины гигантских пауков. Поплавки были сделаны из щечных мешков лучистой лягушки, а железные крюки я сам смастерил. Ну и черви для наживы. Я никогда не рыбачила раньше. Я тоже, но мне всегда хотелось попробовать. Мои сестренки уже тоже подхватили свои удочки. Аиша, проверив поплавок и крючок, быстро насадила наживку и первой побежала к реке. А потом мастерски забросила удочку в реку. Ну прямо Санпей. Примечание перевода. В данном случае речь идет о главном герое старой манги Цурикичи Санпей, посвященной, как вы можете уже догадаться, рыбалке. Она и правда никогда раньше не рыбачила. Брат, что я должна делать? Брат тоже не знает, я сам никогда раньше не рыбачил. В моей прошлой жизни я был затворником. Я никогда не рыбачил прежде, я вообще не интересовался рыбалкой. И естественно, даже после прихода в этот мир я ни разу не рыбачил тоже. Если бы мне вдруг захотелось рыбы, я бы просто заморозил реку. Тогда, Норн-сан, хочешь, я тебя научу? Робко предложила Рокси. Похоже, у нее в этом есть какой-то опыт. Если даже и нет, поэкспериментировав втроем, мы обязательно чего-то додобьемся. Раз уж она предложила, я тоже присоединился к уроку. Пожалуйста. Несколько стесненно кивнула Норн. Раз уж она последовательница Милиса, полагаю, ей несколько неудобно с Рокси. Впрочем, не думаю, что она действительно ненавидит ее. Хорошо, а теперь попробуй самостоятельно. Вот так? Да, хорошо постаралась. Спасибо. Обучение Рокси было очень детальным. Норн внимательно слушала. Хорошо, хорошо. Я тоже хочу, чтобы Норн и Рокси хорошо ладили. Часть 3. И вот рыбалка началась. Рокси и правда оказался богатый опыт. Ну, что сказать, выглядела она потрясающе. Сидя на стуле, который я сотворил магией земли, держа удочку в одной руке, она не сводила внимательных глаз с поверхности воды. Со стороны она была подобна монаху, всей душой погрузившемуся в медитацию. Но стоило даже малейшей ряби на глади воды привлечь ее внимание, как ее движения становились точны и стремительны. Она виртуозно обращалась с удилищем. Поначалу улов ее был не столь большим, но на данный момент она в непререкаемых лидерах нашей рыбалки. Рокси, а ты хороша в этом. Когда я путешествовала одна, мне так или иначе приходилось научиться добывать пищу самостоятельно. О, да, во время путешествия Руджерт-сан тоже ловил рыбу. С помощью удочки? Нет, копьем. Стоило ему пронзить толщу воды, и оно возвращалось сразу с двумя-тремя рыбинами. Норн, сидя рядом с Рокси, ведет непринужденный разговор. Хотя все еще чувствуется некоторая неловкость, но атмосфера явно хорошая. А, Норн-чан, у тебя клюет, подсекай. Пусто. Это обычное дело. Насади наживку и попробуй еще раз. Норн все время отвлекается. Она упустила еще одну. Но все равно, судя по сияющему выражению лица, ей очень нравится вот так общаться с Рокси. Хе-хе-хе, братик, похоже, у тебя идут дела не так хорошо. Я уже успела кое-что поймать, а ты? Аиша просто в отличной форме. Хотя ее приманку тоже съели несколько раз, она уже поймала 3 штуки. И не забывай, ты сам пообещал, что проигравший будет исполнять все желания победителя. Чуть раньше я принял вызов Аиши в соревновании, кто поймает больше рыбы. Но пока мои результаты равны 0. Похоже, я проигрываю. Впрочем, проиграть ей даже приятно. И все-таки мы оба новички. Почему же разрыв между нами так велик? Аиши действительно гениальна во всем, что делает. Только прости что-нибудь, что я действительно смогу. Что бы мне выбрать такое? Сжимать меня в объятиях всю ночь? Жарко шепча на ушко вещи вроде «Аиши, ты так очаровательна!» Или может что-нибудь из тех развратных вещичек, которыми ты по ночам занимаешься с сестренками Сильфи и Рокси? Никаких развратных вещичек. Папа будет злиться. Не вмешивай в это папу. Может, она и говорит так, но, вероятно, она просто попросит какую-нибудь дорогую милую вещичку. На это можно и потратиться. В конце концов, должен же я иногда поддаваться своим сестренкам. Хотя, нет. Разве это не мой шанс показать себя как достойного уважения старшего брата? Лучше, чем быть мягким и ненадежным, лучше я буду сильным и достойным доверия. Аиша, теперь я покажу тебе свою истинную силу. Разве ты уже не был серьезен? Ха-ха, я воспользуюсь своим магическим взглядом. А, так нечестно! Да что ты говоришь? Такова моя истинная сила. Владея способностью заглянуть на секунду в будущее, я обрету ошеломляющее преимущество. Ничего. Ничего. Поплавок вздрогнул. Ловись! Благодаря ежедневной тренировке с мечом, мой взмах удочки отточен и безукоризненен. Сила моей искусственной руки способна преодолеть любое сопротивление. С размаху я вытащил свою добычу на крючке. О, она довольно большая. Я подцепил старый ботинок. В этом мире в реке тоже водятся старые ботинки. Но эта речка не такая уж далекая от города Магии Шария. Люди здесь постоянно купаются и берут воду. Так что иногда, по каким-то причинам, ботинки тоже попадают в воду и теряются. Или может, какой-то искатель приключений просто потерял его, и его принесло сюда течением? Братик... Судя по глазам Аиши, сейчас ну очень стыдно. Хотя нет, давайте думать по-другому. Это не старый ботинок. Должно сработать. Ага, стоит смотреть с другого ракурса, и вещи могут совершенно измениться. Если посмотреть, разве это не рыба? Точно, называть это уловом вовсе не игра слов. Это точно рыба, как ни посмотри. Просто рыба странной формы. С этими мыслями я бросил ботинок в садок, подготовленный для пойманной рыбы. Ну вот, одна есть, скоро я догоню тебя. Эй, это же просто ботинок. Хоть оно и выглядит так, это существо — полноценный обитатель реки. Оно называется... рыба-ботинок. Не говори так уверенно, нет такой рыбы, это жульничество. Аиша сунула руку в садок и бросила ботинок обратно в речку. Не бросай мусор в воду! В смысле, нет, просто мы отпустили пойманную добычу. Точно, этот ботинок был еще совсем мальком. Теперь он проделает весь путь к океану и когда-нибудь вернется по-настоящему большим. Вот тогда я и... будем считать так. О, попалось! Уже 4! Пока я тут размышлял, Аиша уже поймала 4-ю. Теперь я точно проиграю. Простите, Сильфи и Рокси, этой ночью я стану игрушкой в постели Аиши. Да, вот так, очень хорошо. А теперь тяни, подсекай. Постарайся, осторожнее. Внезапно поднялся такой шум, и я обернулся посмотреть. Норн, наконец, поймала рыбу. И большую, чем-то напоминает кои. Примечание перевода. Карп и кои. Это такие крупные декоративные рыбы, которых японцы держат в прудах и любуются. Ура, получилось! Я поймала свою первую рыбу! Радостно рассиялась Норн. Отлично, и такая большая! В волнении сжала ее руку Рокси. Такая трогательная сцена. Эта поездка того стоила. Часть 4. Пока мы от души развлекались, солнце уже понемногу стало опускаться. Пора возвращаться. Пора домой. Стоило мне произнести это, как мои сестренки сразу начали пытаться еще хоть немного потянуть время. А, уже домой? Я хочу поймать еще одну. Время летит незаметно, когда веселишься. Я могу понять их желание остаться здесь подольше. Но самое интересное только впереди. Когда стемнеет, появятся монстры. Все хорошо, ведь ты, братик, с нами. И наставница Рокси тоже. Ну, вообще-то да, о монстрах нам нечего беспокоиться. Тут и я, и Рокси. Нас более чем достаточно, чтобы защитить Аишу и Норн. У меня вполне есть сила для этого. Но дело-то в другом. Если я соглашусь, мы задержимся тут до самого вечера. Даже если бы у нас не было дальнейших планов, береженного Бог бережет. Нет, мы еще обязательно придем сюда в другой раз. Братик, тебе просто обидно, что ты сам ничего не поймал. Если бы я был серьезен, я бы наловил столько рыбы, сколько захочу. Я бы использовал электрический шок или взрыв, не обязательно именно ловить их на крючок. И это вовсе не оправдание произошедшего. Хорошо, идем домой. Да. Да. С помощью магии я заморозил всю рыбу, что мы поймали, чтобы взять с собой домой. Я подумывал о том, чтобы поджарить и попробовать парочку прямо здесь, но лучше прийти на праздник голодными. Рыба может подождать и до завтра. По дороге назад Аиша с Норн вовсю радостно спорили, кто поймал больше и чей улов оказался крупнее. Мы с Рокси следовали позади. У нее был вид человека, достигшего явного успеха. Все-таки ее отношения с Норн были несколько напряженными, но теперь они, несомненно, улучшились. «Мы вернулись!» «Поздравляем!» Когда мы вошли в дом, нас встретили аплодисментами. Может и не столь бурными, но душевными. Перед нами стояли Сильфи, Лилия и Зенит. Хотя лицо Зенит по-прежнему ничего не выражает, мне почему-то показалось, что она улыбается. «А...» Воскликнула Норн, явно пойманная врасплох. Мы с Рокси, стоя позади, тоже присоединились к аплодисментам. Норн, совсем растерявшись, обернулась к нам, растерянно повторяя «что?». Кажется, она совсем не понимает, что происходит. И растерянную Норн, и насмешливо улыбающуюся Аишу я провел в обеденный зал. Никаких вам плакатов и надписей, зато все стены были украшены цветами. Повсюду горели подсвечники, испуская мягкий свет. Кроме того, стол был накрыт белоснежной скатертью и уставлен тарелками и вазами с цветами. Напитки были уже готовы, но тарелки пусты. Вероятно, блюда подадут позже. Во главе стола было подготовлено два стула для наших именинниц. Я попросил их сесть там. «А почему?» На лице Норн все еще читалось явное недоумение. Аиша в ответ лишь хихикнула, улыбаясь. Кажется, она все уже поняла. Какая умная девочка. Когда они сели, Лилия и Зенит тоже сели. Следом и Сильфи с Рокси заняли свои привычные места. Когда все сели, я прочистил горло. Прошло уже 7 лет с момента инцидента с телепортацией, и понадобилось много времени, но наша семья наконец-то воссоединилась. Хотя отца уже нет с нами, а мама до сих пор не вернула свою память. Но если всегда думать о столь печальных вещах, отец никогда не сможет упокоиться с миром. Так что, ради отца, мы должны улыбаться. Его последним желанием было, чтобы мы как следует отпраздновали это, когда вновь соберемся все вместе. Так что сегодня, согласно его воле, мы должны как следует повеселиться. Ура! С этими словами я поднял свою чашу. Ура! Все, кроме Норн, подняли свои кубки. Норн, похоже, еще в ступоре. А вот Аиша, кажется, давно все поняла и радостно улыбалась. Хотя я и должен радоваться, мои глаза увлажнились. Нет-нет, я должен улыбаться. Сильфи? А, верно. Услышав мои слова, Сильфи тут же засуетилась. Она понимает меня с полуслова. Тут же она выудила из-под стола подарки. Две небольших красиво упакованных коробки. Одну из них она вручила Рокси, а затем они вместе передали их Норне и Аише. С 10-м днем рождения! Поздравляем! Поздравляю! Теперь уже обе, и Норне и Аише были полностью сбиты с толку. Но нам ведь уже исполнилось 11. Впервые у Аиши появилось это ошеломленное выражение. Похоже, Аиша не ожидала, что тоже получит какой-то подарок. То самое выражение, что я так хотел увидеть. Все потому, что мы так и не отпраздновали ваш 10-й день рождения. Хотя сейчас и немного поздновато, Пол в своем письме писал, что будет нормально, если устроить праздник в течение года. Братик. Охваченная эмоциями, Аиша крепко схватила свой подарок. Потом бросила взгляд на Лилию. Та нежно кивнула ей в ответ. Аиша, уже с трудом прячущая свою радость, обернулась к Сильфи. «Могу я открыть?» «Конечно!» Стоило произнести это, и Аиша с Нор сразу заторопились в попытке сорвать подарочную упаковку. Но тут же обе с трудом сдержались и принялись неспешно снимать ленты, разворачивая подарки. Их движения были абсолютно синхронными. В такие моменты понимаешь, что они и правда сестры. «Ух ты, сапожки! Сестренка Норн, а у тебя что?» «Аиша, смотри, какое пальто!» Демонстрируя друг другу свои подарки, они радостно засмеялись. Видя их такими счастливыми, мы все почувствовали себя до нельзя удовлетворенными. Все-таки не зря мы их выбирали. Затем к ним подошли Лилия с Зенит. «О, мама, смотри!» Норн радостно показала свой подарок Зенит. Но никакой реакции не последовало. Наблюдать за этим было действительно больно. Я вспоминаю, какой оживленной была Зенит раньше в таких ситуациях. Она была так взволнована на мой 5-й день рождения. «Ну как, Руди, ты ведь любишь книги, верно?» Переполненная этими эмоциями, непрестанно повторяла она, вручая мне книгу в подарок. Будь она собой, она бы сейчас радовалась и веселилась, как ребенок вместе с Норм. Но сейчас все иначе. Лицо Зенит ничего не выражает. Когда я вижу это, мне становится поистине грустно. Если когда-нибудь она придет в себя и узнает о гибели Пола, ей придется испытать еще большую боль. Но даже так, при виде этого безэмоционального лица, грудь сжимает тоска. И тут, на кратчайший миг, Зенит заулыбалась. А? Тут же ее улыбка исчезла. Это длилось всего лишь мгновение, но, может быть, мне показалось. Она сейчас улыбнулась? Нет, все остальные тоже видели это. Лили, Аиша, Сильфи и Рокси. Все в немом шоке смотрели на Зенит. Мама. Но самая бурная реакция из всех увидевших эту улыбку была у Норн. Из ее широко распахнувшихся глаз, которыми она ни на миг не отводила от Зенит, хлынули слезы. Зенит подошла и стала мягко гладить Норн и Аишу по голове. Ее прикосновения были еще нежнее, чем обычно. Зенит тоже очень счастлива, потому что ее дочери так выросли. Госпожа, какое счастье! Лилия мягко взяла Зенит за плечо. Подобная улыбка в слезах для Лилии – настоящая редкость. Все с тем же пустым выражением Зенит погладила Лилию по руке. Та закусила губу, силясь сдержать слезы. Мама, я правда могу взять его? Да, конечно. Ты же все-таки тоже дочь Пола сама. Настроение, похоже, изменилось. До сих пор Лилия только наставляла Аишу в ее обязанности быть хорошей служанкой. Продолжай дальше со всем подобающим уважением служить Рудеусу сама и Норн сама. Да, мама. Ну, Лилия остается Лилией. Впрочем, даже если ее слова и не изменились, в последнее время чувствуется что-то такое в ее тоне голоса, и я ни разу не видел, чтобы она действительно строго смотрела на Аишу. Даже у нее, полагаю, есть любящее материнское сердце. Когда Лилия вернулась на свое место, Зенит положила руку на ее плечо. Госпожа. Лилия накрыла руку Зенит своей и тихо поблагодарила ее. Спасибо вам большое. Кажется, они уже достигли взаимопонимания, когда им не нужны слова. Рокси, кажется, тоже была очень тронута этой сценой. А? Пока я любовался Рокси, то вдруг почувствовал, как кто-то дергает меня за рукав. Обернувшись, я встретился глазами с Сильфи. В руках она держала еще один подарок. А, да, я почти забыл! Рокси? Рокси обернулась к нам. Озадаченно она посмотрела на меня и на подарок в руках Сильфи. Что это? «О, это наш подарок тебе, Рокси!» – произнесла Сильфи. За что?» «Это наш свадебный подарок! Поздравляю тебя с женитьбой на Руди!» С этими словами Сильфи вручила подарок Рокси. «Ну же, открой!» Подталкиваемая ожидающим взглядом Сильфи, Рокси открыла коробку. При виде лежавшей там шляпы, ее глаза широко распахнулись. «Это... Руди... Сильфи... Это ведь... Рокси...» «Давай станем такой же дружной семьей, как Зенит-сан и Лилия-сан!» С улыбкой произнеся это, Сильфи была словно ангел. Рокси закусила губу, видя эту улыбку. Прижав шляпу к груди, она низко поклонилась. Сбившимся от волнения голосом она ответила. «Спасибо тебе, Сильфи!» Слезы сверкнули в уголках глаз Рокси. После она рассказала мне, что это был первый раз, когда она по-настоящему ощутила, что Сильфи приняла ее. Часть 5. Дальше праздник шел как по маслу. Первым делом продемонстрировали торт. Он был мягким наподобие бисквита, но без крема. Он в изобилии был наполнен сухофруктами. У него было несколько горьковатое послевкусие, но это идеально сочеталось со сладостью фруктов. Помнится, я уже ел подобное в Асуре, и тоже на свой 10-й день рождения. Навевает воспоминания. Хорошо ли все у Эрис? Эта девушка будет в порядке, независимо от обстоятельств. Может, она уже тоже вступила в брак, как и я. Хотя, вряд ли. Если действительно отыскался парень, способный совладать с необузданной Эрис, ему мое почтение. Я попробовал расспросить Лилию про торт, и, похоже, это традиционное угощение в Асуре. Такое готовят на каждый праздник. Вот только когда мы жили в Буэне, у нас ни разу такого не было. Кажется, дело в том, что Пол просто ненавидел это так, что у нас его и не готовили. Любовь, ненависть, так похоже на Пола. К этому времени Сильфи как раз освоила рецепт, так что нас ждет еще немало таких же в будущем. Норн от души наслаждалась им, да и мне вкус не сказать, чтобы неприятен. А вот Аише, кажется, торт пришелся не совсем по нраву. Она упорно выковыривала все фрукты, поедая лишь сам торт. Лилия, которая подобное должно было бы по идее рассердить, лишь улыбалась, добавив «это так напоминает твоего отца». Аиша игриво обратилась ко мне со словами «Братик, помоги мне съесть это!» чем привлекла внимание нашей сладкоежки Рокси. Думаю, в этом деле они идеально дополняют друг друга. Я с легким сердцем наблюдал за этой сценкой. Вот только, кажется, я неправильно понял Рокси. Аиша-сан, ты просто не понимаешь, как тебе повезло. Мне каждый раз приходилось голодать так, что даже ядовитые скорпионы начинали казаться настоящим деликатесом. А, ну, хорошо. А затем началась лекция. Напоминает одну из тех историй, что рассказывала Гислан. Пусть даже я питался не самой лучшей едой во время путешествия по демоническому материку, но не припомню, чтобы мне действительно приходилось есть всякую ядовитую дрянь. Так что, похоже, я тоже не понимаю, как же мне повезло. Не трать зря ни одной встреченной сладости. Цени их. Хорошо. Рокси не злилась, но прозвучало это очень убедительно, даже Аиша прониклась. А потом тихо принялась уничтожать свои кусочки торта. Если подумать, такое чувство, словно Аиша впервые поступила так, как ей говорят. Впрочем, нет, меня она всегда слушается. Если подумать, быть немного привередливой не такое уж большое дело, это всего лишь торт. Но я могу и ошибаться, как и ожидалось от Рокси. Если совсем наешься, то так и быть, я помогу. Рокси уже доела свой кусок. О, как и ожидалось от Рокси. Я уже совсем не могу. Тут же отозвалась Аиша. Особенно ее подстегнуло то, что Рокси, кажется, вновь готова начать свою отповедь. Бесполезно. Ешь. Мы с Сильфи никогда сильно не ругали Аишу. Возможно, поэтому Лилия тоже начала быть сдержаннее. И все же, хоть Аиша и на редкость умна, ей еще только 11. Необходимо, чтобы ее как следует отругали хотя бы разок. Часть 6. Рокси удалось стать ближе с моими сестренками. Медленно, но верно Норн и Аиша перестали ссориться. Состояние Зенит тоже понемногу улучшается. Я чувствую, что наши семейные узы стали еще крепче, чем раньше. Праздник удался на славу. Ах, праздники это и правда просто замечательно. Норн и Аиша. Надо будет обязательно устроить еще более грандиозную вечеринку на их 15-летие. Университетские легенды. Легенда 9. Лидер хулиганов лысый. Примечание перевода. Если верить английским переводчикам, тут какая-то игра слов со словом «лысый» и тем, что Рудеусу не удалось ничего поймать.